В небе над ним кто-то улыбался. Может быть, это был Бог? Мама сказала бы, что это Бог. Бог, улыбающийся ему с неба и ждущий его. Но мама рядом не было, и он не знал, куда она ушла. Улыбка была широкой, она заполняла все небо, жизнерадостная, счастливая улыбка, полная крупных белых зубов, таких больших и отполированных, что на одном из них свет преломлялся в звездочку, как это показывают в мультиках. А в уголках рта были ямочки, ямочки от улыбки. Ему хотелось знать, где его мама. Холодный дождь иглами вонзался в лицо. Улыбка не менялась. Вдали слышались голоса. Все это очень странно. И мамы нигде нет. И он понял, что сейчас он напуган по-настоящему. Напуган, потому что не понимает, что происходит, и он потерялся. А мамы, чтобы найти его или хоть что-то объяснить, рядом нет. Иногда улыбка слабела. Никто не может улыбаться так долго. Бывали промежутки, когда он не видел ничего, кроме темноты. Он не мог сказать, как долго они длились. Каждый раз, когда зрение возвращалось к нему, улыбка по-прежнему была на месте. Она никуда не исчезала, она была всегда, даже когда он не видел ее. Это все еще было. Улыбка, голоса, дождь по лицу. Это что-то значило. Все это что-то значило. Оно имело огромное значение, но не для него. Бедро болело, голова болела. Интересно, где же мама? Они вместе прибыли в этот город, выехав из дома рано поутру. Она надела свой самый лучший плащ, и он понимал, хотя она ничего и не говорила напрямую, что происходит что-то важное. То, что она надела свой лучший плащ, и они выехали из дома рано поутру, что-то значило. Это имело значение, но не для него. Они поехали поездом, а не автобусом. Это тоже имело значение. Мама сказала, что ей нельзя опаздывать, а автобусы — это ненадежно. Билеты на поезд стоили намного дороже. Мама всю дорогу сморкалась. С поезда город видно гораздо лучше, чем из автобуса. Видно, как он разросся, то тут, то там отмечено перышками белого дыма, поднимавшегося из фабричных труб, сверкающих на солнце, как полированные зубы. Ему хотелось есть, но опаздывать было нельзя. Хотелось задержаться у прилавка Профуд и съесть шоколадку или булочку Билл Берри. Но мама за руку тащила его дальше. Мама говорила, что они должны встретиться с одним человеком. Она говорила, что работа на орбитальной стройке опасна, и ему придется стать очень храбрым, чтобы справиться с ней. И они всегда знали это, всегда знали об этом риске. Она говорила, что, наверное, это ужасно, но с ними все будет хорошо. Администрация позаботится о них. Вот поэтому они и должны встретиться с этим человеком. Все это что-то значило. Он знал, что это что-то значит. Это имело огромное значение, но не для него. Человек ждал их в незнакомом коричневом доме в стороне от многолюдных улиц. Солнечный свет снаружи, гулкие залы внутри, приглушенные голоса, выстилающие интерьеры, будто бархат. Мама остановилась на ступенях коричневого дома и замерла, будто собиралась запеть. Когда она пела в церкви, она всегда перед началом на мгновение замирала, чтобы собраться. Человек был приятный, но не по-настоящему приятный. Такая нарочитая приятность. Приятность, которая достигалась усилием. Человек не сводил с него взгляда и все время улыбался. «А это ваш сын?» — спросил он. Мама села. Она расправила полы своего лучшего плаща. Человек предложил ей бумажную салфетку из коробки у него на столе. Принесли квазичай. В окнах за креслом, в котором сидел этот человек, в солнечных лучах, словно свет, играющий на отполированных зубах, мерцала стеклянная панорама города. Человек говорил о вещах ему непонятных, но человек, видимо, опасался, что он может понять, что он уже понимает слишком многое, все поглядывал на него, просто для проверки. Вошел еще один мужчина, он был моложе, и он носил длиннополое черное одеяние, и оба, его мама и первый мужчина, называли его отец. Но мужчина в черном одеянии не был его отцом. Он даже не был отцом Эрколем из церкви, куда его мама ходила петь, хотя он носил такую же одежду, как и отец Эрколь. Отец Эрколь был пожилым и приятным, искренне приятным. Отец Эрколь часто просил маму петь по воскресеньям и давал ей возможность собраться, прежде чем она станет петь перед всеми людьми. Мужчина в черном одеянии был слишком молод, чтобы быть чьим-либо отцом, и он определенно не был его отцом. Его отец был старше и выше, и у него были большие сильные руки, и он работал на орбитальной стройке, и они редко видели его, потому что он всегда отсутствовал, работая по контракту. Они не видели его месяцами. Мужчина в черном одеянии спросил, какие приготовления необходимо сделать, и мама ответила, что ее муж, в общем-то, не был верующим человеком. Вера — это ее. Она регулярно посещает церковь, ей нравится петь во время службы, это ее среда. А муж, его никогда не интересовали ее дела. Даже когда он был дома, ему и в голову не приходило пойти с ней в церковь, хотя он и не препятствовал ей. Она объясняла это тем, что он был рационалистом. Вот как он описывал себя, как видел суть событий. «Бог только ввергал людей в войны и разные неприятности. Бог не нужен, когда у тебя есть космос». Мужчина в черном одеянии проявил участливость. В анкете покойного ясно говорится, что он придерживается той же веры, что и его жена. Многие аспекты сотрудничества покойного с администрацией определялись этим пунктом, в том числе и место работы, пособие семье и оплата жилья, а также отпуска. Администрация поселения оплачивала организацию похорон, исходя из религиозных убеждений, заявленных в анкете. Мужчина в черном одеянии выразил обеспокоенность, что мама имеет такое неверное представление о религиозных взглядах своего мужа. Возможно, она расстроена и сердита на Бога из-за этого несчастного случая. Если это так, то ее горе вполне объясняет ее отношение, но, настаивал мужчина в черном одеянии, ему необходимо докопаться до истины. Она не должна, ей не следует, позволять, чтобы ее собственные чувства препятствовали исполнению воли мужа. Кроме того, если выяснится, что покойный подал неверные сведения о своих религиозных взглядах, потребуется провести расследование, чтобы проверить, не ошибочно ли начислялись пособия и компенсации. Мама сказала, что ее муж был воспитан в церковных традициях, как и она сама, как и их сын, который сейчас здесь. Но со временем церковь превратилась для него в формальность. Он, если и посещал ее, то только чтобы отметиться. За последние 10 лет его вера пришла в упадок. Мама вытащила еще салфетки, чтобы высморкаться. Ее голос изменился. Сын знал, что это что-то значит. Это все что-то значит. Это имело огромное значение. Но не для него». Она говорила, что не может поверить, что слышит от них такие слова, да еще в такой момент после всего, что случилось. Он был хорошим, преданным работником. Что они имеют в виду, говоря о расследовании? Если были какие-то переплаты или ошибочные выплаты, то она не может вернуть эти деньги назад. У них всегда было мало средств, особенно сейчас. Мужчина в черном одеянии заверил ее, что до этого дело не дойдет, и что предприятие выплатит полную компенсацию. Но возможны варианты. Например, может так получиться, что придется перенаправить некоторые выплаты. Сделать их чуть меньше. Сейчас их только двое, а служебная площадь пользуется спросом. Большая вероятность, что так и будет, особенно если подтвердится, что грант на оплату жилья верующего выдавался по ложным сведениям. Мама очень тихим голосом говорила, что так просто не может и не должно быть. Это ее дом, дом ее семьи, дом ее сына. Ее сына. Ее мальчика, который вот здесь, его дом. И она является прихожанкой церкви. У них есть соседи и друзья, и они живут там уже 10 лет. Мужчина в черном одеянии обратился к другому мужчине, предлагая, чтобы мальчик, пока они беседуют, подождал где-нибудь в холле. Иначе он может огорчиться. Похоже, ребенок не понимает, что происходит. В конце концов, ему всего 4 года. В холле есть книжки с картинками и игрушки. Мама поцеловала его и разрешила, чтобы его увели из комнаты, прочь от окна с видом на город, сверкающий, как отполированные зубы. Его отвели в холл, в котором пахло мастикой, и попросили посидеть на кушетке у окна, через которое лилось солнце. Молодая женщина принесла ему коробочку с соком и какие-то фрукты. Она показала ему ящик около кушетки, где лежали книжки с картинками, деревянная мозаика и пластмассовый танк с логотипом ВОАП, и заводной игрушечный спинрад, сделанный из жести. Он не любил фрукты, поэтому положил их на подоконник. Хотя есть все еще хотелось. Казалось, прошло много времени, молодую женщину куда-то вызвали, а игрушечный спинрад наскучил. Он бродил по гулким коридорам, по пятнам солнечного света на полу, падающего сквозь высокие окна, нагоняемый приглушенными голосами. На улице, на залитых солнцем ступенях, он увидел прилавок «Профуд», у которого мама не разрешила задержаться, когда они спешили сюда. Рабочие выстроились в очередь за чашкой горячего напитка и шоколадкой. Он подошел и принялся разглядывать фотоменю над прилавком. Глянцевый кофе, обсыпанная сахарной пудрой выпечка и ломтики сыра, и еще всякой ерунды. Затем мужчина за прилавком сказал какой-то женщине, что у нее милый малыш, а женщина ответила, что это не ее ребенок и интересно, чей же он. Маленький мальчик потерялся. Маленький потерявшийся мальчик на шумной улице большого города. Где его родители? Ах, бедняжка! Должно быть, он так напуган. Он не был напуган, во всяком случае, до тех пор, пока они не начали суетиться вокруг него. Его спросили, где его папа, а он не знал. И тогда они спросили, где его мама. И он вдруг понял, что на самом деле он и этого не знает. Она находилась в большом коричневом доме со ступенями перед входом. Но вокруг было несколько больших коричневых домов со ступенями перед входом, и он не мог сказать, в каком. Вот тогда-то он действительно испугался. Он хотел знать, где его мама. Но никаких признаков ее присутствия не было. Вообще-то он не понимал, что происходит, кроме того, что каким-то образом он потерялся, и мамы нет поблизости, чтобы найти его или объяснить, что случилось. И папы тоже нет. Мужчина, работавший за прилавком Профуд, вышел и отвел его в сторонку, к стенду, на котором красовалась большая яркая картинка с изображением астронавта Билла Берди, и дал ему бескалорийный кока-кольный леденец, чтобы ему было чем заняться, пока звонили в полицию. Он лизал леденец и рассматривал картинку с Биллом Берри. Тот в сверкающем серебряном скафандре держал в вытянутой руке шоколадный батончик и улыбался своей фирменной, счастливой улыбкой Берри. Улыбка у него была широкая. Она заполняла все небо. Жизнерадостная улыбка, полная крупных белых зубов, ровных и отполированных, и на одном из них действительно играл лучик света, а в уголках рта были ямочки. Ямочки от улыбки. «Как зовут твою маму?» — спросил его продавец. «Миссис Кармела Блум», — ответил он. «Очень хорошо. Мы разыщем ее, не волнуйся. Обязательно найдем ее. А как тебя зовут, малыш?» «Лекс Фальк», — ответил он. Чернота наступала и исчезала, наступала и исчезала. Пару раз в периоды черноты он был уверен, что слышит плеск, будто кто-то шевелится в ванне. Каждый раз, когда зрение возвращалось, улыбка была все там же. Улыбка гигантского астронавта Билла Берри. Она никуда не исчезала и не прекращалась, даже когда он не мог видеть ее. Все оставалось по-прежнему. Улыбка, голоса и капли дождя, падающие на лицо. Дождь был какой-то странный. Он не понимал, что не так с этим дождем. Он стоял около стенда Профуд, сосал леденец, глядел снизу вверх на счастливую улыбку Берри и старался быть не очень напуганным, и светило солнце. Было жарко. Стоял солнечный-солнечный день. Почему же на лицо падал дождь, холодный и колючий, словно в кожу впивались иглы? Где его мама? Бедро болело. Голова болела. Когда продавец спросил, как зовут его маму, он сказал, что Кармела Блум. Но это было явно смешно, потому что его маму звали Элейн. И она умерла, когда ему было 2 года. А его мачеху, женщину, вырастившую его, звали Клэр Шавест, позже Клэр Фальк. И ни одна из них никогда не брала его с собой в коричневое здание АП в солнечный день, чтобы обсудить организацию похорон и несчастный случай на производстве в отношении его отца. Потому что его отец не был на орбитальной стройке. Он работал на Лоуман Эскейпер и был еще жив. Теперь он жил с новой семьей на планете поселения 21. С семьей, создание которой он оставил на усмотрение Клэр. С семьей, с которой Лекс никогда не встречался, потому что в действительности он не был готов пересилить себя и отправиться драйвером на поселение 21, хотя там жили его сводные братья и сестры. Почему же идет дождь, если светит солнце? Почему ему больно? Что его смущает? Он хотел встать. Он лежал на спине. Он хотел встать, но знал, что на самом деле это будет трудно сделать. Однако, как бы трудно ни было, он понимал, что гораздо труднее будет вспомнить, кто он. Лекс Фальк открыл глаза Нестора Блума. Глава 16. Улыбка была широкой, она заполняла все небо. Это была жизнерадостная улыбка с ямочками в уголках рта, ямочками от улыбки. Улыбку заполняли крупные белые зубы, ровные и отполированные, и на одном из них играл лучик света, как это показывают в мультиках. Нет же, почему, как? В самделишний мультяшный блеск, звяк, и тут же голова кругом. Фальк заморгал, стряхивая капли холодного дождя. Улыбка. Хотя он видел ее под каким-то странным углом, определенно это была фирменная «счастливая улыбка Берри». Она уже полиняла от непогоды, местами отслаивалась, но положительно, это было старое, доброе, фирменное изображение астронавта, а не то дерьмо, тупой рустер-бустер, которого Профуд сделала лет 15 назад, частью своей политики создания нового облика. Нафига вообще такое делать? Билл Берри с его серебряным ретро-скафандром, с его чернично-фиолетовой кожей и гигантской задорной улыбкой, да еще и с мутяшным блеском. Вот кто являлся настоящим героем. Логотип с астронавтом был классическим элементом коммерческого дизайна. Ничего общего с бустером-рустером. Улыбка над ним разрасталась и достигла уже 3 метра длиной. Кусок полотна, вырезанный из старой рекламы и теперь вставленный вместо оконного стекла. Другие окна тоже были заделаны чем попало, кусками старых щитов для афиш и объявлений и даже тонкими металлическими листами от контейнеров, немного погнутыми и покрытыми пятнами ржавчины. Они вздрагивали под ударами сильного ветра на вершине холма. Рамы тихонько поскрипывали. Капли мелкого дождя оставались на их слегка наклонных поверхностях. Низкое небо было затянуто белесыми тучами, похожими на пену из огнетушителя. Он лежал на спине в грязи. Бедро болело, и голова тоже. Он насквозь промок и замерз. Вдали, за воем ветра и шелестом дождя, он слышал глухую пульсацию крутившихся ветряков. Кроме того, он слышал и голоса. Он изо всех сил тянулся, прислушиваясь, но ему даже не удалось пошевелить шеей, чтобы приподнять голову. Он чувствовал себя попавшимся в ловушку, как в приступе клаустрофобии. Такое же ощущение он испытал, когда его только-только внедрили в качестве бессильного пассажира в рядового первого класса Нестора Блума. Он был парализован. Он был воткнут в тело, которое не повиновалось его командам, независимо от того, насколько сильно он желал их исполнения. И теперь Блум не мог нести их обоих. Фальк запаниковал. Он попытался взять себя в руки, но ничего не получилось. Он словно застрял в лифте, начиненном порохом. Запал уже горел, разгораясь все жарче и ярче и сильнее, а ему было никак не выбраться, чтобы убежать, и взрыв вместе с лифтом уничтожит и его. Он издал звук. Он чувствовал, как дождевые капли словно иглами колют его губы. Ему удалось выдавить какой-то звук, то ли стон, то ли бормотание. Память унесла его обратно в кэмп Ласки, и он опять вглядывался в незнакомое лицо Блума. Отражение в зеркале туалета, пока Блум представлялся ему. Ощущение полного паралича сводило его с ума, и чтобы избавиться от этого чувства, он пытался сделать хоть что-то, все равно что. Тогда он издал звук, прочистил горло, но на долю секунды ему удалось вырвать у Блума контроль над телом. И Блуму это совсем не понравилось. При каждом удобном случае он принимался отбирать у Фалька бразды правления. «Кишка у тебя тонка, солдатик. Где ты сейчас? Почему бросил меня лежать здесь под дождем, скованным твоим мертвым телом, когда...» «Девушка». Таинственная девушка с разбитой головой и любопытным отсутствием эмоций. Она застрелила его. Она застрелила Блума, хотя итог тот же. Фальк помнил кольт в ее руке, движение, как при замедленной съемке. Щелк-щелк. Яркая вспышка при выстреле. Он не чувствовал, как пули попали в него. Только темнота, пока не начал улыбаться Билл Берри. Вот дерьмо, покинутый в этой темноте, запертый в теле Блума, потерявшего сознание, он слепо бродил в чужих воспоминаниях. Точнее, в воспоминании, как мальчиком он потерялся, и его спас парень за прилавком Профуд. Возможно, оно сработало подсознательно, благодаря старому логотипу на куске фанеры, вставленной вместо оконного стекла. Конечный результат этого опыта имел свои особенности. Воспоминание было четким и явно имело значение, но для него не представляло никакой ценности. Воспоминание Блума прилипло к сознанию Фалька, и он просто просмотрел это воспоминание, словно ему показали чью-то детскую фотографию. Содержание, подробности, значение — все это прилагалось в полном объеме. Фальк понял все, потому что это понимал Блум, а мозг у них был один на двоих. Но для него воспоминание не обладало ни глубиной восприятия, ни эмоциональной нагрузкой. Ничего такого Фальк не чувствовал. Словно его просто обязали посмотреть последний эпизод мыльной оперы, предыдущей серии, которой он не видел. Он не помнил, как пули поражали его. Должно быть, они ударили сильно. Кольт — мощный револьвер, к тому же, если стрелять в упор. Блин, может, это и не бессознательное состояние? Может, Блум мертв? Да, конечно, черт! Он просто должен быть мертв, раз стреляли с такого близкого расстояния. Фальк попал в ловушку, заперт внутри трупа. Он находится внутри мертвого тела, просто оставлен там. Умертвит ли это и его? Наверняка такая травма убила бы его. Или если не травма, то сама биологическая смерть. Разве такой удар не должен был убить его? Очевидно, нет. Но почему сохраняется связь между ними? Почему он не вернулся домой, в довольно паршивенькое тело Лекса Фалька, и ни Эйюб, ни Клиш не извлекают его из этого долбанного юнга. Почему они не вытащили его обратно? Блум, наверное, жив. Ранен, в критическом состоянии, но жив. Должно быть, его мозг все еще функционирует. Конечно, Фальк не эксперт в таких делах, но было бы разумно предположить, что нельзя продолжать сенсорную репозицию, когда организм уже мертв, и поэтому у него нет ни чувств, ни мозговой активности. Но сам Блум уже покинул свое тело, и Фальк обречен оставаться в этом остывающем теле, которое абсолютно отказывалось подчиняться командам, исходящим от его сознания, в теле, пораженном все более и более крепнущей неподвижностью. Синдром запертого человека. Фальк читал про это дерьмо. Полная физическая неподвижность. Только сознание живет внутри оболочки из мертвой плоти, не способно реагировать на внешний мир. Обжигающий панический страх вернулся, сворачиваясь как змея, кольцами у него в животе. «Мать твою, надо ж так!» «Подождите, ему же удалось моргнуть!» «Он издал звук, тот хрип!» «И это он издал звук, ему удалось на миг оттеснить Блума!» «Если получилось тогда моргнуть и издать хрип, блин, значит не все потеряно!» Фальк напрягся, он всеми фибрами души желал, чтобы у него получилось заставить кровь снова течь по сосудам. Ощущение было такое, будто он собирается выжечь всю мышечную память. В момент, когда у него уже больше не осталось сил и казалось, что он вот-вот взорвется, он издал звук. Еще один хрип, краткий задыхающийся стон, и в то же время еще и пукнул. Да что за дерьмо? Это титаническое, нечеловеческое усилие увенчалось просто грандиозным результатом. Каким-то неясным звучком? Изумительно. Охрененно изумительно. И эта разница между усилием и результатом и является жизнью Лекса Фалька. Ха-ха-ха, такая трагедия, что даже смешно. Эта мысль заставила его рассмеяться. И он начал смеяться. Он смеялся на полном серьезе почти целую минуту, пока до него не дошло, что он делает. Он не пытался рассмеяться, но он смеялся. Его ошибка заключалась в том, что он слишком усердно старался, а то, что требовалось, относилось в большей степени к подсознательному уровню. Он расслабился. Повернул голову на бок. Голова Нестора Блума повернулась на бок. В непосредственной близости он увидел грязь, в которой лежал. Когда в нее ударялись дождевые капли, происходили маленькие хлюпающие взрывы. Прямо перед ним лежал его вуаповский наушник-пуговка, его связь по безопасному каналу. Наушник выпал из уха, но он слышал его. Вот откуда постоянно доносились эти голоса. Он напряг слух. Много помех. Голос повторял одно и то же. «Военный безопасный канал подавлен! Военный безопасный канал подавлен!» Фальк сел. Последовала задержка, длившаяся целых несколько секунд, но, скорее всего, именно то время, за которое сигнал дошел до мозга. И тело Нестора Блума тоже село. Равновесие не было достигнуто в полной мере. Голова на ослабших мышцах шеи болталась. Боль в бедре и под правым глазом усилилась. Фальк ощущал себя как в дурмане. Он уставился на свои ноги. Ноги Нестора Блума, вытянутые перед ним. Дождь барабанил по его походному снаряжению, его ноги были прямые и расслабленные. Его антиблики, сломанные на переносице пополам, валялись на земле справа от него. На его форме виднелась кровь, которую дождь вбивал в ткань. Кровь капала с его лица, с его носа. Он поднял руку, чтобы вытереть ее. Его левая рука не двигалась. В поле зрения появилась неуклюже поднявшись правая. Он чуть не ударил себя в рот. Некоторое время ушло на то, чтобы отладить более точный контроль, требующийся для владения руками. Он вытер рукой лицо, ощупал щеки и рот. На пальцах осталась кровь. Кровь Нестора Блума. И пальцы тоже Нестора Блума. Фальк чувствовал, что с лицом не все в порядке. Его соднило, но оно оставалось неподвижным. Кровь текла из ноздрей, изо рта и из раны на правой щеке, под глазом. Когда он касался лица, пульсирующая боль усиливалась везде – в скуле, коже, нижней челюсти и зубах, пазухах, носу, языке и глазницах. Он вдруг понял, что пускает кровавые слюни, и захотел утереться. Фальк попробовал пошевелить левой рукой Блума. Складывалось впечатление, будто тело Блума наполовину парализовано, и работает только одна его сторона. В голове снова вовсю билась боль, повторно зажженная его пытливыми пальцами. Бедро тоже болело. Странно, очень странно, но бедро у Блума болело именно в том месте, где до этого оно болело у Фалька. Он попытался подняться и совершил тактическую ошибку. Поскользнувшись, он завалился на бок, на парализованный левый бок. Он оказался лицом к лицу со Стаблер. Она лежала на спине, вытянувшись под дождем рядом с ним. Они лежали рядышком, словно любовники, на вершине холма, глядя на облака или звезды. Ее глаза были открыты, затылок ее головы снесло выстрелом, и с ее волос стекала розоватая дождевая вода. Фальк в ужасе отшатнулся. Он снова поскользнулся и откатился прочь от трупа Стаблер. Тело Блума безвольно плюхнулось, будто плохо управляемая марионетка, и дернулось в грязи, издавая какие-то ужасные, мяукающие, бессвязные звуки, похожие на всхлипывание. Он произносил ее имя. Он произносил ее имя ртом, который был поврежден и отказывался работать как надо. Фальк замер в нескольких метрах от нее и оглянулся на оставшуюся половинку ее лица. Тут же на него нахлынуло отвращение, рефлекторный ужас, когда обнаруживаешь, что лежишь рядом с трупом с простреленной головой. Но ни потрясение, ни жалость, ни отчаяние так и не появились. Они пришли бы от Блума. Блум знал ее. Блум был близок с ней. Товарищи по команде и все такое. И это именно Блум, несчастно всхлипывая, повторял ее имя. Не Фальк. Блум, или какая-то невольная его часть, все еще где-то оставался живым. Фальк опять попробовал подняться. Сплюнув кровь, он потянулся вслед за плевком, заставляя себя тяжело вдыхать и выдыхать в положении сидя. В конце концов он сел, привалившись к обломку рекламного щита. Насколько Фальк понял, они находились на выходящем к океану склоне горы, в том небольшом тупике за зданием метеостанции. Сильный ветер и ливень несло с моря, и из-за белого тумана и висящей в воздухе дымки дождя видимость была плохая. Время уже, похоже, было за полдень. Под ним на склонах находились склады и разборные ангары и еще несколько накрытых обработанных участков земли, защищенных от непогоды и ветра стенами. На задний двор вела грязная аллея. С подветренной стороны выстроились в ряд деревянные домики, напротив – ветрозащитные панели, и среди них и та со счастливой улыбкой Берри, прикрывающая эту часть станции. Это был пустырь, небольшой проход в стороне от обычных маршрутов обитателей станции. Как и свалка под окном туалета, вполне удобное место, чтобы перетащить туда трупы и закопать их. И его, и Стаблер от главного здания сюда приволокли. Несмотря на дождь, Фальку удалось различить в грязи следы. Там был еще один труп, тоже вуаповца. Фальк заметил его только сейчас, когда сел. Он лежал вниз лицом, с другой стороны от Стаблер. Фальк не был уверен, но вроде этого солдата звали Мартинс. У него на спине виднелись три отверстия с рваными краями, похожие на жерла вулканов. Все оружие у них забрали, и, похоже, карманы и патронташи опустошили тоже. Он отчаянно старался удержать под контролем свое положение и равновесие. С его парализованной левой стороной и почти отсутствующей моторикой он привалился к щиту, точно какой-нибудь беспомощный инвалид на больничной койке, ожидающий, когда подойдет санитар, взобьет ему подушки и переложит его по-другому. Его правая рука безвольно покоилась на коленях. Он чувствовал, как на губах скапливается слюна и длинными тягучими струйками стекает ему на грудь. Немного посидев, он еще раз попытался подняться на ноги. Выяснилось, что левая сторона не двигалась, частично из-за сервоарматуры, которая была предназначена для равномерного распределения нагрузки и теперь оставалась разблокированной. На все про все ушло около дюжины попыток. Кроме настойчивости, тут ничего не работало. Каждое движение, каждое действие он повторял снова и снова, пока не добивался правильного результата. Движения оставались неуклюжими и прискорбно неточными. Он не смог бы поднести ложку ко рту. Что же касается вдевания нитки в иголку, он не смог бы эту иголку даже взять пальцами. Пока сервосистема оставалась подключенной к его левой руке, это служило хорошим подспорьем, твердой подпоркой, на которой можно опереться и которая останется твердой, в какой бы ситуации ее вдруг не пришлось выставить вперед. Медленно, с трудом он передвигался вдоль водостока, а затем, опираясь на трубу, встал прямо. Это заняло несколько тысяч лет. Материки изменили свои очертания, пока ждали, когда же он станет вертикально. Он неуправляемо покачнулся, и голова тут же по-сумасшедшему дернулась, но всю свою злость он вложил в скрежет зубов. И вот он стоял прямо, опираясь, но прямо. Дождь хлестал по лицу, боль бежала по венам, и все равно абсолютно такой же беспомощный, каким он был, когда только очнулся. Глава 17. Он двигался как зомби, неуклюжее, запинающееся существо, у которого между импульсом и действием сохранилась только рудиментарная связь через мозговой ствол. Он нащупывал путь с помощью бесчувственной левой руки, используя для опоры и для удержания равновесия сервоарматуру, цепляя щиты металлической манжетой. По-прежнему никто не явился открыть танк и извлечь Фалька из Нестора Блума. Ни Эйюб, ни Клиш, ни этот долбанный Барри Апфел. Дождь едва накрапывал, ветер тоже утих. Дневной свет желтел, и день превращался в вечер. Везде было тихо, только вода журчала по водостокам или капала с карнизов. Он дернул дверь. Ухватить ручку удалось только с третьей попытки. Дверь открылась. Раздался неожиданно пронзительный звук. Этот звук существовал на грани восприятия человеческим слухом. Он скорее почувствовал его, чем услышал, этот визгливый лай. Звук заставил его подпрыгнуть. Он дернулся назад и случайно захлопнул дверь. От этого звука содрогнулись и другие существа. Шквал из больших белесых жуков пронесся над головой, улетая прочь по склону крыши. Снова раздался звук. И снова, хотя Фальк и ждал его, звук заставил его подпрыгнуть. Он вжался в стену за дверью, невольно глухо ударивший затылком Блума о щит. Правая нога поскользнулась в жидкой грязи, и он чуть не упал. Выбросив вперед левую руку, он схватился за дверной косяк. Тут же сработала сервосистема, закрепляя его там. Фальк кое-что понял. Он не распознавал сигнал, просто резкий, необычно модулированный звук, заставлявший его поспешно отпрыгивать. Но он реагировал на этот звук с большей дрожью и тревогой, чем он того, казалось, заслуживал. Реакция его тела не соответствовала обычному любопытству ума. Будто тело Блума знало этот звук. Точно мышечная память Блума знала, что его надо бояться. Звук раздался в третий раз. Теперь Фальк учуял в холодном воздухе и запах горелого. Подчиняясь мгновенной инстинктивной реакции тела Блума, он вернулся назад и укрылся в нише дверного проема. Раздались шаги. Кто-то в тяжелых армейских ботинках двигался короткими перебежками по лужам, разбрызгивая грязную воду. Две человеческие фигуры промелькнули подобно теням в конце аллейки, пересекая открытое пространство территории метеостанции. Все видение длилось один миг, но Фальк успел заметить, что оба человека несли какие-то тяжелые предметы – излучатели. Он снова услышал звук. На этот раз ему сопутствовала вспышка света в том направлении, куда удалились фигуры. Теперь он понял, что это за звук. Это стреляли МЗА. Дрожащей правой рукой он открыл дверь, пробрался в темный коридор станции и закрыл за собой дверь. Внутри воздух был прохладным, с каким-то не то привкусом, не то запахом копоти. Он почувствовал вонь обожженной плоти и дерьма. Опираясь левой рукой о стену, он стал пробираться внутрь здания. Когда он дошел от черного входа до середины коридора, его схватили сзади. Рука замкнулась вокруг шеи. Ощущение было такое, будто его придавило шкафом. «Ни слова», — прошипел в правое ухо голос, и что-то еще коснулось его правого уха. Холодное дуло пистолета. Он позволил, чтобы его оттащили из коридора в небольшое жилое помещение, в котором пахло грязными носками и затхлостью. В комнате стоял полумрак и было не убрано. Комод, заваленный грязной одеждой, стену над кроватью слева украшали вырезки с шионой иконой. Отпустив его шею, Биг Маус, не опуская кольта, чуть оттолкнул его, вглядываясь. «Нес? Нес? Мать твою!» Фальк заморгал и покачнулся. Он тяжело опустился на одну из коек, при этом ударившись виском о полку. «Чтоб тебя, Нестор!» — прошипел Биг Маус и убрал пистолет. «Боже, я совсем не хотел ранить тебя!» «Боже, да что ж такое?» Он опустился на колени, заглядывая Фальку в лицо. «Что случилось? Нес, что с тобой произошло?» Охваченный ужасом, он говорил напряженным шепотом, как можно тише. Фальк никогда не видел Биг Мауса таким и знал, что и Блум не видел. Стресс довел Биг Мауса почти до полной невменяемости. Биг Маус протянул руку и взял Блума за челюсть. Фальк невнятно замычал и попытался высвободиться, но Биг Маус повернул голову Блума, рассматривая в тусклом свете рану. «Вот блин, тебя задело. Ты ранен, Блум. Блин!» Фальк попробовал ответить, но Биг Маус не отпускал голову. Его большие пальцы прощупывали щеку Блума под правым глазом, вызывая боль, которая разливалась по всему лицу. «Что случилось?» — спросил Биг Маус, не прекращая осмотра. «Вот дерьмо, ты только глянь. Надо, чтоб тебя подлатали. Придется доставить тебя в полевую хирургию». Фальк издал звук. «Ужасно, Блум. Прямо под глаз. Слушай, я вытащу тебя отсюда, идет? Ну, ты как, в порядке? Я вытащу тебя из этого дерьма. Мы вместе выберемся отсюда, и я доставлю тебя в полевой госпиталь. Идет?» «Нес, ты как, идет?» Фальку удалось издать еще один жуткий звук и сбросить руки Биг Мауса. «Хватит трогать меня!» «Больно?» «Понял. Давай обработаю рану». «Нет!» «Черт, Нос! Да мы тут в полном дерьме! Террористы, Блум! Они захватили всю станцию! Они ждали нас, и мы вляпались по самые уши!» «Кто жив?» — прохрипел Фальк. Язык Блума словно распух. «Да мне-то почем знать? Когда началась стрельба, Спайермен и Цицера куда-то делись, вслед за Прибеном, Стаблер и Мартинзом». «Спайермен. Что еще за Спайермен? Сержант, что прибыл с Цицера? Бумер все еще на земле?» Каждое слово давалось с большим трудом. «Ну, наверное, я не выходил наружу. Стреляют. На борту вертолета должен быть экипаж. Врач, которого Цицера собирался позвать к нему. Может, еще одна команда?» Фальку требовалась медицинская помощь. «Стаблер убита», — произнес он. «Что? Ты издеваешься?» «Нет, Мартинс вроде тоже. Или это кто-то другой?» Биг Маус качнулся на каблуках. «Мать твою!» — проговорил он. «Ну нифига себе! Ты уверен?» «Я видел», — сказал Фальк. Он позволил себе устроиться на койке поудобнее, привалившись спиной к стене, смещая вырезки с Шионой Коной в бикини. «Они забрали наше оружие и боеприпасы». «Вот дерьмо». «Мне надо выбираться отсюда», — произнес Фальк. «Я понимаю. Нос, я вытащу тебя». «Мне плохо». «Все будет хорошо». «Здесь есть связь?» Биг Маус помотал головой. «Все каналы подавлены и защищенные тоже». «Рация на станции. Выключена». «Маус, а ты можешь включить ее?» Биг Маус уставился на него и покачал головой. «Это небезопасно. Я-то включу, а они нас засекут». Он щелкнул пальцами. Фальк заметил, как сильно у Биг Мауса дрожат руки. «Стаблер точно подпалили?» — спросил Биг Маус. «Да». «Дело дрянь», — произнес Биг Маус, глядя поверх своих антибликов. «Надо что-то делать», — сказал Фальк. Его уже тошнило от тех неимоверных усилий, которые ему приходилось прикладывать, чтобы заставить работать голос Блума. И еще ему было плохо, как после инсульта. Горло болело, будто его отдраили металлической мочалкой. «Маус, мне правда очень хреново. Мне надо выбраться отсюда». «Да я понимаю, Блум». «Нельзя ждать. Может, попробуем связаться через рацию станции?» «Бесполезно». «Давай хоть попытаемся передать сообщение. Может, в штабе и не знают, что тут происходит». «Блум, слишком рискованно». «Если мы дадим о себе знать, они направят к нам подкрепление. Давай пошлем сообщение с местной рации и попросим о помощи». «Блум, забей на это». Фальк проглотил ком в горле. «Маус, мне надо выбраться отсюда. Мне нужна помощь. Мне плохо». «Нес, тебя подстрелили!» «Я не чувствую себя». Биг Маус пристально посмотрел на него, затем снял антиблики и вытер глаза рукавом своей камуфляжной куртки. «Говорю же», — произнес он, — «как только включим местную рацию, нас засекут». «Так давай включим рацию ненадолго, отправим сообщение и сразу уйдем, в другое здание или вообще с этого места». Биг Маус все еще оставался в нерешительности. Неподалеку раздался неопределенный шум, похожий на удары в дверь. Биг Маус тут же выхватил пистолет. В следующую секунду он уже целился в дверь. Они замерли в ожидании. Кровь пульсировала в висках Блума, колоколом отбивая каждый удар. Прошла целая вечность и еще чуть-чуть. Биг Маус опустил оружие. «Нам нельзя тут оставаться», — прошептал он. «Нельзя», — согласился Фальк. Ужас змеей снова вернулся в его живот. «Они здесь повсюду. Если будем сидеть сложа руки, они найдут нас. Надо послать сообщение, позвать на помощь или убираться ко всем чертям». Биг Маус встал, спрятал пистолет и бесцеремонно поднял Фалька на ноги, обхватив его подмышками. Тот старался не упасть. От резкого движения боль в голове и бедре вспыхнула с новой силой. «Вот я попал в передрягу», — проскрежетал он. «Не знаю, будет ли от меня толк». «Это ничего», — сказал Биг Маус. «Все в порядке». «Я поведу тебя». Теперь, когда Блум опирался на него, Биг Маус опять вытащил свой пистолет. «Я могу держать его», — предложил Фальк. «Отлично». «А ты возьми тяжелую артиллерию», — произнес Фальк. Тупорылый гранатомет все еще был пристегнут к заднему щитку бронежилета Биг Мауса. «Видать, здорово тебя шарахнуло по голове», — заметил Биг Маус. «Ну еще бы, гранатомет в помещении, много проку от него». Они добрались до двери. Биг Маус выглянул в коридор, затем, поддерживая Фалька, двинулся дальше, держа пистолет наготове. Они пришли в аппаратную метеостанции. Портативный передатчик Биг Мауса по-прежнему лежал на одном из столов, где его и оставили. На консольной панели переплетались разноцветные проводки. Биг Маус усадил Фалька в компьютерное кресло у одной из стоек с мониторами, а сам вернулся к передатчику. «Поторопись», — произнес Фальк. Перед глазами снова все плыло. Отключив передатчик, Биг Маус закрыл крышку и перенес его к рации метеостанции. На ее настройку понадобилось бы немного времени. Боковая дверь открылась, и в помещение вошел незнакомый человек. В руках он держал ПАП-20. Глава 18. На вид ему было лет 25, короткие русые волосы, удлиненное, ветреное и загорелое лицо. Грязная одежда из темного непромокаемого материала, ботинки на толстой подошве. Дождевые капли на его одежде напоминали нашитые блестки. ПАП-20 был вуаповского образца и, скорее всего, в начале этого дня еще принадлежал кому-то другому. Фальк знал это, нутром почуял. Он мгновенно подметил все эти мелочи, взгляд, манеру держаться, одежду, чужое оружие, запах холодного влажного воздуха, который незнакомец принес в помещение, и растерянность на долю секунды, когда он обнаружил, что в предположительно пустой комнате находятся двое мужчин. Незнакомец тут же вскинул оружие. Единственное, что заставило его замешкаться, была необходимость сделать выбор между двумя целями, расположенными в противоположных концах узла связи. Всего миг он раздумывал, в кого стрелять первым. Он выбрал Фалька. И это был неверный выбор. Кольт все еще находился в руке у Биг Мауса, и Биг Маус отреагировал мгновенно. Вскочив, он швырнул свой электронный боекомплект так, что инструменты разлетелись во все стороны, и выстрелил. Шум отвлек незваного гостя. Две или три пули врезались в стену справа и слева от него. Еще три или четыре попали в него, в грудную клетку, плечо, лоб и подбородок. Рана в подбородок была самой тяжелой. Нижняя часть лица мужчины исказилась. Он уже летел назад, раскинув руки со сломанной шеей. Его волосы растрепались, глаза сначала разъехались в стороны, а потом собрались в кучку, лицо исказило судорога. Он шмякнулся спиной о стену и сполз вниз, повалился на бок. ПАП-20 с грохотом упал на пол. Струйка дыма поднималась в тишине, вплетаясь в поток солнечного света из потолочного окна. «Мама дорогая», — выдохнул Биг Маус, еще не совсем понимая, что он только что сделал. Он поднялся на ноги, опуская кольт. Ошеломленный, Фальк неуклюже пошевелился, и кресло на колесиках выскользнуло из-под него. Консоли, между которыми он падал, с грохотом полетели в стороны, а он свалился на спину. Кресло опрокинулось, а колесики продолжали вращаться. Это падение забрало у него последние силы. «Оставайся там», — приказал Биг Маус. С кряхтением, пытаясь подняться, Фальк слышал, что Биг Маус прошел на другой конец комнаты, к человеку, которого только что убил. В просвете под столом он видел, как Биг Маус проверил у того пульс, обыскал его карманы и забрал автомат. Биг Маус не хотел касаться его, словно убитый был радиоактивен. Выстрелы не остались незамеченными. Кто-то вбежал в дверь на другом конце комнаты. Фальк услышал крик. Из-под стола он видел, как Биг Маус спрятался в укрытие. С дальнего конца комнаты сверкнул другой пап. Он издал чавкающий звук, будто кухонный комбайн сбивал что-то влажное. Комната содрогнулась от череды ударов. Внезапно поднялась пурга из пыли и мелкого мусора. Деревянных щепок, обрывков ткани, кирпичной крошки. Все это было выбито выстрелами из стены и мебели рядом с Биг Маусом. Листки бумаги разлетелись в воздухе, точно огромные жуки. Кофейная кружка разбилась вдребезги. Подставка для карандашей треснула и опрокинулась. Карандаши рассыпались. У Биг Мауса был ПАП, но он попал в ловушку, ограниченный небольшим пространством между металлическими опорами офисных столов. Невидимый террорист выстрелил еще раз, и экраны на консоли разлетелись вдребезги. Из-под столов Биг Маус с отчаянием смотрел на Фалька. Тот находился на два ряда столов дальше. Второй незваный гость даже не знал о его существовании. Все еще лежа на спине, жалкий, раненый, Фальк вытянул правую руку в сторону Биг Мауса, жестом показав ему, что сделать. Мгновение, и Биг Маус все понял. В страхе съежился, когда вокруг него грянули выстрелы. Он достал свой кольт и силой толкнул его по полу. Пистолет пропутешествовал под столами и замер недалеко от Фалька, зацепившись за кабель. Фальк перекатился. Потребовалось две попытки, чтобы заставить тело Блума повернуться. При этом он ударился подбородком об пол. Он дотянулся пальцами до ствола, ухватился и подтащил к себе. Снова перекатившись на прежнее место, он положил пистолет обратно на пол, так, чтобы взять его нормально. Рука Блума помнила, как держать пистолет. Большим пальцем он снял оружие с предохранителя. Дрожа от нечеловеческих усилий, Фальк заставил себя подняться под столом на одно колено. Ему пришлось выдвинуть ящик стола, чтобы ухватиться за него левой рукой. Сработала сервосистема. Страх снова дернулся змеей у него в животе. Фальк встал на ноги, опершись на ствол пистолета. Затем, качаясь, выпрямился над столом и выстрелил. Все выстрелы не попали в цель. Отдача была такой сильной, что он чуть не выронил пистолет. Дуло задралось, и большинство пуль ушло вверх. Левая нога начала подгибаться. В другом конце помещения человек с прижатым к щеке ПАП-20 с удивлением обернулся, вздрогнув от треска и свиста внезапной беспорядочной стрельбы, и развернул автомат. ПАП-20 Бигмауса пригвоздил его к стене. Выстрел буквально взорвал его, разрисовав стену красным с вкраплениями из ошметков мяса и обломков костей. Когда человеческие останки рухнули на пол, в воздухе на том месте все еще висело огромное облако кровавого пара. «Скорей, скорей, скорей!» — заорал, огибая столы Биг Маус, направляясь к Фальку. «Давай!» Всюду проникающая вонь внутренностей заставляла их давиться приступами тошноты. Воздух заполнился смешавшимися запахами превратившейся в кровавую пыль плоти, покрытых жиром органов, вывалившихся кишок. Биг Маусу пришлось отложить пап, чтобы помочь Фальку подняться. «Дай мне!» — он указал взглядом на пистолет. «Нет!» — возразил Фальк, убирая оружие. Биг Маус был взвинчен до предела. Страх гнездился в нем, но и радость тоже, ликование от большой порции адреналина. 2-0 в нашу пользу», — проговорил он с маниакальной ухмылкой. «Мать твою! Видел, как взорвался ублюдок!» Фальк с трудом подобрал нужные слова. «Горячая точка», — еле ворочая языком, произнес он. «И мы прямо в ней, Маус». С трудом они неуклюже стукнулись кулаками и опять начали продвигаться в сторону двери, к главному входу. Фальку довольно сносно удавалось заставлять тело Блума самостоятельно волочить ноги в этом направлении. Совсем скоро в аппаратную ворвутся привлеченные выстрелами черные каски. «Давай вперед», — предложил Биг Маус, — «во двор. Потом выбираемся за пределы территории и дальше, наверное, вниз по холму». «Угу», — согласился Фальк. Боль сверлила бедро, от молочной кислоты жгло ноги. Он с радостью согласился бы просто спрятаться за чем-нибудь большим и надежным. По территории метеостанции были разбросаны сборные складские домики. Ниже по склону расположилась ветровая электростанция. Можно было бы где-нибудь спрятаться, отдышаться и подумать, что делать дальше. Они вышли через тот же коридор, по которому в первый раз проникли в здание. Герметичная дверь была приоткрыта, пропуская внутрь дневной свет. На стенной панели ветерок шевелил детские рисунки и водоросли. Дождевики на вешалке в прямоугольнике дневного света напоминали человеческие фигуры. Металлическая сетка под их ногами производила слишком много шума. Биг Маус проскользнул вперед, держа автомат наготове, проверил дверь и обстановку снаружи. Фальк, тяжело дыша, ждал, прислонившись к плащам. «Идем!» — негромко позвал его Биг Маус. Они вышли наружу на ослепительно яркий после полумрака свет. В воздухе по-прежнему висел дождь и было холодно, но небо стало уже горчично-желтым и наполнилось облаками, напоминавшими формой то ли цветную капусту, то ли мозг. Фальк глотнул холодного солоноватого воздуха, пытаясь прочистить нос и горло от зловонного запаха распыленной человеческой плоти. Пикадон все еще стоял на территории метеостанции. Мотор выключен, пандус бокового люка опущен. По хлюпающей, выложенной плиткой дорожке они осторожно пробрались к старым металлическим воротам. Биг Маус поманил его. Держа пап наготове, он направился через озеро грязи, в которое превратился двор, к вертолету. На первый взгляд все говорило о том, что на борту никого нет. Но по многим причинам это было не так. В боевых условиях экипаж никогда не покидает свой вертолет без крайней необходимости и уж точно не оставит машину с распахнутыми люками. Он вместе с Биг Маусом подошел к вертолету. Ближайшая гондола двигателя была прохладной, но не холодной. Внутренние аварийные системы все еще работали. На полу, за открытой боковой дверью, там, где ветер задувал внутрь косые дождевые струи, образовалось влажное пятно, по форме напоминавшее неравносторонний треугольник. Значит, люк открыт уже довольно давно. Биг Маус вскинул автомат. На металлической обшивке кабины виднелись крошечные, но глубокие щербины. Следы пуль от стрелкового оружия, из которого стреляли снаружи через дверь. Повсюду на полу валялись сплющенные кусочки металла. Очевидно, те самые пули, потерявшие форму при ударе об обшивку кабины. Также были пятна крови. Несколько на стене в виде мелких брызг и целая кровавая дорожка на полу. Биг Маус взглянул на Фалька. «Проверь бортовую рацию», — сказал Фальк. Биг Маус кивнул и, подтянувшись, забрался в вертолет. Косой дождь барабанил по левому борту гигантской машины. Фальк заметил, что ремни безопасности в кресле пилота спутаны в клубок. «И аптечку прихвати!» — крикнул он. На полу у самого края валялись антиблики. Фальк не сомневался, что они упали с чего-то лица, а не из кармана. Он поднял их и зацепил за ворот своей куртки. Затем осторожно сел на подножку у люка, чтобы дать отдохнуть раненой ноге. «Радио нет», — сообщил Биг Маус. «Каналы подавлены». «Совсем?» «Проверяю». «Маус?» «Угу». «Биг Маус?» «Ну?» Выйдя из кабины управления, Биг Маус прошел к люку. Из здания метеостанции через главный вход здание покидали двое мужчин. За ними следовал третий. «Проклятье!» — пробормотал Биг Маус, увидев их. Ни один из людей не носил номерного знака ВУАП. Все они были вооружены. И Фальк вдруг понял, что один из них — женщина, девушка. Та самая, что свалилась в смотровую яму. Та самая девушка, что застрелила его. Она открыла огонь из своего универсального автомата прямо с дорожки. Из дула вырывался только небольшой треск, открытая вершина холма съедала большую часть звука. Пули отскакивали от корпуса за ними и расплескивали грязную жижу на месте посадки. Несколько выстрелов оставили на сверхпрочном полистеровом лобовом стекле отметины — маленькие звездочки трещин. Фальк спрятался за корпусом вертолета. Пули разрезали поверхность грязи вокруг него. Пара звуков оказалась неожиданно громкой. Эта пуля скочили от капота двигателя рядом с его головой. «Вот дерьмо!» Биг Маус спрыгнул на землю и устроился около толстого укрепленного носа вертолета. Целясь, он открыл ответный огонь. Три человеческие фигуры бросились в разные стороны. Фальк видел, как выстрелы Биг Мауса попадают в ворота, дорожку, грязь и невысокую ограду вокруг грядок с овощами. Грязная вода струйками брызгала вверх, а обломки прессованной плитки, как солома, разлетались в стороны. В ограде появились провалы. Срезанная верхушка ветряка, падая, все еще крутилась в воздухе. Фальк проверил кольт Биг Мауса. Счетчик наверху ручки показывал, что в обойме осталось 18 патронов. Запасная обойма была у Биг Мауса. Для ПАП, из которого сейчас отстреливался Биг Маус, ни у кого из них запасных магазинов не было. Патроны в нем использовались такие же, как и в кольте, поэтому они могли бы вытащить патроны из обоймы и вручную заполнить магазин универсального автомата на 200 единиц боеприпасов. Но чтобы проделать это правильно, требовалось время. «Стреляй реже!» — предупредил Фальк. Биг Маус стрелял, не останавливаясь. Черноголовые укрылись за желтыми домиками или на огороде рядом с фасадом метеостанции. Биг Маус прекратил палить. Теперь и до него дошло, что лимит ПАП-20 можно расстрелять очень быстро. Террористы опять начали наступление. Они открыли ответный огонь. Двое нападавших вооружились излучателями МЗА. Внезапно Фальк снова услышал тот пронзительный, на грани человеческого слуха, потусторонний бесшумный вой, сопровождавший выстрел. Мелкие вспышки осветили сборные домики. Пикадон сильно затрясло, словно в него несколько раз врезался грузовик. Один луч прошел рядом с кабиной вертолета, слишком быстрый и яркий, чтобы увидеть его, но на сетчатке глаза остался медленно угасающий его след. Второй луч ударил по корпусу вертолета позади него. Он четко пробил обшивку, пронзил пространство кабины и вышел с другой стороны, оставив оплавленную по краям дыру с крупную монету. Ее края светились от жара. Не осталось ни света, ни вспышки, никакой видимости луча, только вязкое пятно горячей дымки, будто нефтяное пятнышко на стекле. В следующую секунду все повторилось опять. Корпус вертолета вздрогнул от удара. И снова появилась сверхгорячая сквозная дыра на вылет. Фальк вспомнил всю ерунду, которую говорил Жано во время их поездки в Майте-Санс. О бронированном корпусе боевых вертолетов. Воздухонепроницаемая шестислойная обшивка фюзеляжа, слоистый пластик, специально разработанный таким образом, чтобы благодаря комбинации абляции, рассеивания и амортизации противостоять удару излучателя. Между слоями брони находились отражающие силикатовые прослойки, перемежающиеся с графеновыми мембранами, предназначенными для поглощения энергии. Этого казалось вполне достаточно, чтобы выдержать обстрел из переносного лучевого оружия, и определенно этого было достаточно, чтобы солдат Сэмза не сбил летящий в небе Бореал. Но они-то находились на земле, неподвижная цель, и несколько МЗА палили по ним с расстояния меньше, чем 20 ярдов. Выстрел пробил верх над кабиной пилота, выдолбив в изогнутом тонированном оргстекле огромную дыру с неровными оплавленными краями. Тонировка содержала поляризующие и антилазерные присадки, но была бесполезна на близком расстоянии. Стекло пошло пузырями и заблестело, как мед. Биг Маус выругался и пригнулся еще ниже. Раздался громкий удар из-под низа вертолета, и появилось еще одно дымчатое пятнышко. Удар луча уничтожил приборы управления перед креслом первого пилота. В воздухе разлился резкий запах горящего металла и топлива. Разлетелись обломки, и вертолет, не спеша, опустив нос, осел на один бок. Отказала система шасси. «Биг Маус! Биг Маус!» – заорал Фальк. Биг Маус опустил ПАП в грязь и отстегнул от заднего щитка бронежилета гранатомет. Толстый, черно-непривлекательный 1090 MSGL Rand Dynamic с барабаном на 8 гранат. Биг Маус отменил режим взрыва снаряда в воздухе, выбрал опцию «Взрыв от удара» и выпустил две гранаты в сборный домик. Гранатомет глухо крякнул, словно по ковру стукнули выбивалкой. Снаряды шмякнулись о боковую стену ближайшего домика и в завесе пламени разнесли ее в щепки. Только обломки черепицы и тротуарной плитки со свистом брызнули во все стороны. Наклонившись, Биг Маус послал третью гранату в огород. Он взглянул на Фалька. «Валим отсюда!» – предложил он. Поднял автомат, и они пошли прочь от метеостанции так быстро, как мог двигаться Фальк, держа направление через двор в сторону спуска с холма, стараясь, чтобы между ними и зданиями станции все время оставался подбитый вертолет. Спустя несколько секунд они снова услышали почти бесшумные выстрелы излучателя, но никаких признаков разрушения не заметили, только их башмаки хлюпали в грязи. «Идем к тем мастерским», — тяжело дыша произнес Фальк. Он почти задыхался. Биг Маус шел рядом, помогая ему спускаться по склону в сторону разросшейся живой изгороди и кучи полуразломанных ящиков за ветровой электростанцией. Они слышали крики у себя за спиной, кричавшие говорили не по-английски. «Вот дерьмо!» — повторил Биг Маус. Он старался изо всех сил, поддерживая Фалька и неся их оружие. Над живой изгородью впереди них внезапно показался Прибин. Держа склон под прицелом, он прижимал к щеке свой МЗА. «На землю, мать твою!» — скомандовал он. Глава 19. Прибин открыл огонь. Совсем близко излучатель издал звук, похожий на тот, что в ярости издает тюлень, забитый почти до смерти. Каждый выстрел раздражал нервную систему Фалька, отдавался в его костях и возбуждал ужас, свернувшийся змеей у него в животе. Они пробрались мимо Прибина, за живую изгородь, на небольшую мощеную площадку около мастерских. Огромные глыбы бетонных плит заводского производства были аккуратно уложены и подогнаны, образуя твердую поверхность для тяжелого транспорта. Вдоль стены стояли пластиковые пакеты с удобрением и связки использованных угольных электродов, чтобы ветер не унес их по одному. Под напором океанского бриза спутанные кроны ясеней кивали и раскачивались. Теперь, когда они находились ниже по склону, звуки, доносившиеся с ветряной электростанции, изменились. Тон рубящего ритма стал ниже и приобрел эхо, отчего неясный внутренний дискомфорт Фалька только усилился. Прибен неторопливо отстреливался на той же позиции за изгородью. Он сделал пару выстрелов по двору метеостанции на вершине холма. «Во мы влипли», — произнес он. «Эти ублюдки тут повсюду». «Террористы?» — спросил Биг Маус. «Террористы, да?» «Да хрен их знает», — ответил Прибен, бросив в их сторону многозначительный взгляд. «Какой-то урод только что целых 5 минут стрелял по мне от электростанции. И, клянусь всеми святыми, он стрелял из Кобы. Автомат Коба-90. Стандартное вооружение регулярной армии Центрального блока». «С вами-то что стряслось?» — поинтересовался Прибен, поглядывая на Фалька. «Блома подбили», — пояснил Биг Маус. «Надо убираться отсюда как можно быстрее. Нужна медицинская помощь». «Нифига», — проговорил Прибен. «Да мы в этом дерьме застряли по самые уши. Тут вообще нет ничего дружелюбного и предсказуемого. Только всеми брошенные бедолаги, вроде нас, забытые и потерянные». Верхний угол мастерских позади них взорвался. Вспышка и болезненный хлопок, означающий массированную передачу энергии. Остаток взорванного угла почернел и задымился. Второй лучевой удар зажег пламя под крышей. Эти выстрелы перепугали всех троих. Биг Маус начал ругаться и потащил Фалька под прикрытие мастерских. Прибен снова развернулся и открыл огонь. Его оружие глухо хлопало и завывало. «Не убраться нам с этого холма», — изрек Биг Маус. «С этой стороны, да», — согласился Фальк. «А как насчет той?» С другой стороны мастерских находилась еще одна небольшая бетонная площадка. На ней бок о бок стояли два изрядно потрепанных грузовика смарт-карта гражданского образца. Фальк не мог вспомнить точное название. Порта, тягач, базовые рабочие лошадки с кабиной и открытой платформой. Цвет одного изначально был серым, а другого – желто-зеленый с белым крылом с правой стороны. Биг Маус попробовал по очереди открыть их двери. Оба были заперты. Он выбил окно со стороны водительского сиденья желто-зеленого грузовика и открыл дверь изнутри. «Забирайся!» – скомандовал он Фальку. Сам он был уже за работой, за рулем, смахивая осколки с приборной доски. Его электронный боекомплект остался на полу в аппаратной метеостанции, но у него все еще были при себе некоторые карманные инструменты и пара зарядных стержней. У смарт-картов двойные двигатели. Аварийный электрический поддерживал универсальный термоядерный. И сейчас Биг Маус пытался запустить электрическую систему. Фальк обошел грузовик и залез на пассажирское сиденье, как только Биг Маус открыл замок. Фальк очень устал и от упадка сил чувствовал себя отвратительно. Паралич левой стороны тела Блума нарастал и стало еще хуже, чем прежде. Ощущение было такое, будто левая сторона лица слабеет, словно тающий воск. Ногу он сильно волочил, а рука, согнутая благодаря сервосистеме, напоминала крыло раненой птицы. Потребовалось немалое усилие, чтобы просто забраться на сиденье. «Ну давай же, давай!» — приговаривал Биг Маус, обращаясь к стартеру. Два выстрела прозвучали рядом, очень-очень близко. В воздух полетели комья земли и засыпали кузов. Огонь подпалил траву, которая тут же занялась, точно на солнце под увеличительным стеклом. «Проклятие!» — выругался Биг Маус. Они услышали крик Прибена. Он бежал к ним по склону. Биг Маус подождал, пока на приборной панели загорятся индикаторы. Раздалось низкое завывание. Внезапно в дверных колонках, заполняя кабину, взорвалась громкая музыка. Быстрая, оптимистичная жвачка. Последний шедевр Шуоны Коны. Не обращая внимания на ревущую музыку, Биг Маус захлопнул водительскую дверь и отпустил тормоз. Прямое попадание пришлось в серый смарт-карт за ними. При ударе раздался оглушительный хлопок. Луч оплавил машину. Взрыв разорвал ее на куски, сминая ходовую часть и кузов. Стекла из всех окон вылетели. Языки пламени вырвались из-под кожуха. Это загорелся машинный отсек. Биг Маус выругался. Прибен запрыгнул на платформу желто-зеленого грузовика и забарабанил в заднее стекло кабины, чтобы они трогались с места. Еще один луч прошел совсем близко. Они выехали с бетонной площадки и, набирая скорость, выбрались на дорогу, идущую по склону, все это время сопровождаемые дробящим мозги попсовым саундтреком. Второй смарт-карт, горящий и разваливающийся, остался позади. Над ним в небо валили клубы едкого черного дыма. Казалось, Биг Маус не знает, куда они едут. Они набирали скорость, кренились и подпрыгивали, несясь вниз по склону. Тряска от неаккуратной езды сбила Прибена с ног, и он крепко уцепился за металлические скобы на платформе, за которые обычно привязывают груз. Биг Маус боролся с рулевым колесом. Жизнерадостная безудержная музыка делала всю эту поездку сюрреалистичной. Фальк смотрел на Биг Мауса. Он понял, что Биг Маус, обойдя замок зажигания, обманным путем запустил систему электродвигателя, но ограничитель поворота колес был все еще включен. Биг Маус не мог повернуть руль. А мерзкая Шуона Кона пронзительно вопила, какой у нее отличный бойфренд. Биг Маус принялся топать по тормозу, но это привело к тому, что смарт-карт вылетел на мокрую грязь. Колеса стали прокручиваться, машина уводила в занос. «Смотри, там...» — начал Фальк. Они врезались в воротный столб, которым заканчивалась металлическая ограда. Столкновение пришлось на левую сторону. В результате частично пострадала ниша колеса. Платформу развернуло, а Фалька и Биг Мауса швырнуло вперед. Термоядерный двигатель запустился. Возрастающая скорость, наконец, спровоцировала его пуск. Он гремел и ревел, как промышленная помпа или конвейер у нерадивого хозяина. Карт трясся и подскакивал на ходу. Из выхлопной трубы валил серый жирный дым. Как только термоядерный двигатель прочихался, ограничитель рулевой колонки автоматически отключился. Биг Маус даже заорал от радости. Они на скорости понеслись вниз по дороге, с музыкой, развивавшейся за ними, как шлейф. Большая часть зданий поселка Айдорн-Хилл была разбросана у подножия холма. Миновав ветряную электростанцию, грузовик набрал уже приличную скорость и бежал мимо орошаемых полей в сторону сбившихся вместе сараев и домов. Когда электростанция осталась далеко позади, Биг Маус немного замедлил ход и отыскал кнопку, положившую конец завыванием Шионы Коны. Они въехали на территорию поселения. Над главным бараком на мачте, похожий на бушприт, развивался флаг объединенного общества. Ничто не говорило о присутствии людей. Окна домов закрывали жалюзи. Грузовик протащился между длинным приземистым деревянным бараком, служившим инкубатором и курятником, и узким сараем, в котором расположился мини-завод по переработке гнилых овощей. И, Фальк даже не сомневался, жуков в брикеты для корма животных. Биг Маус и Прибен спешились, чтобы разведать обстановку. Фальк тоже вылез и остался ждать около смарт-карта. Совсем скоро он, наверное, умрет. Правый глаз видел плохо, моторика была плохой, как никогда. Он чувствовал холод. Он собирался умереть, или вернее проснуться от того, что его вытаскивают из этого долбанного резервуара Юнг. Несколько раз он обошел вокруг смарт-карта, разминая ноги. Грузовик был старый и пережил не один ремонт. Вдоль ходовой части, ниже кузова, остались следы тарифных штампов. Транспортное средство, или по крайней мере его платформа, на планету поселения 86 привезено. Скорее всего, грузовик использовался еще до того, как здесь появилось какое-либо производство. Так или иначе, ему довелось нести службу и на других колонизированных планетах. Некоторые поселенцы насчет этого были суеверны. Если они или их близкие или потомки переселялись на новую планету-колонию, то часто брали с собой машины или оборудование, хорошо служившие им. Смарт-карт, который никогда не ломался, спутниковый передатчик, выдержавший не одну бурю, автоплуг, помогавший кормить уже несколько поколений семьи. Частично так было заведено, а частично просто требовались надежные инструменты. Большой сине-зеленый жук размером с его ладонь, с жужжанием, неторопливо и лениво, дважды облетел его и смарт-карт, затем поднялся в небо, поблескивая как стеклышко. Фальк заплакал. Это не были слезы маленького потерявшегося мальчика, стоявшего около прилавка Профуд под теплой улыбкой Билла Берри. Это был душераздирающий плач, глубокое, подобное землетрясению рыдание человека, понесшего невосполнимую утрату. Это было горе, и он не мог справиться с ним. Не мог проглотить его или заглушить. Не мог, потому что горе было не его. Раненый, напуганный, расстроенный и крайне уязвимый, Фальк, возможно, тоже рыдал бы, если бы имел к этому склонность. Склад ума Фалька просто подыскал подходящую форму для выражения страданий Блума. Это все касалось ошибок, и многократного неудачного выбора, и потрясающего осознания, что он вляпался в дерьмо по самые уши. Он провалился на большинстве профессиональных уровней, ожидаемых от него, и он основательно скомпрометировал себя как солдат ВУАП. Особенно это касалось девушки по имени Карен Стаблер. Фальк безутешно оплакивал женщину, которую никогда не знал. Он выражал горе Блума за него. Когда дело было сделано, когда острый приступ горя прошел, словно гроза, он неожиданно почувствовал себя лучше. Он ощущал себя более собранным, чем когда-либо с тех пор, как проснулся в переулке под улыбкой Билла Берри. Прибен и Биг Маус шли от домов к смарт-карту. Он смотрел на них, и на секунду возникла угроза, что тиски страданий вновь сожмутся. Глубинные токи в подсознании Нестора Блума шевелили воспоминания, не принадлежавшие Лексу Фальку. Вот двое мужчин, которых он едва знает менее дня, но Блум знал их на протяжении нескольких лет. Краткий фейерверк ярких воспоминаний, синапсы вспыхнули и загорелись, передавая обрывки других моментов, других шуток, других операций, других ночей в городе. Необъяснимое родство, как дежавю чего-то, что никогда не происходило, тоска по жизни, которой не было. Фальк стряхнул с себя это состояние. «Как ты?» — спросил Биг Маус. «В порядке», — ответил он. «Что вы нашли?» Глава 20. Как и метеостанция на вершине холма, поселок был покинут. Прибен и Биг Маус не обходили все дома до одного, но выборочный осмотр показал, что, похоже, они опустили одномоментно. Включенный свет, двери и ставни не заперты, различные системы работают, напитки холодные и чуть теплые, бутерброд на столе в кухне, приготовленный, но не съеденный. Поселок назывался Айберн Слоуп. Фальк выяснил это по доске объявлений в холле молитвенного дома. На ней в официальном стиле администрации поселения красовался заголовок «Объединение жителей Айберн Слоуп». И далее шли списки подкомитетов, отрядов по уборке дворовых территорий, церковных служб, занятий по заготовке продовольственных запасов, объявления о празднике урожая. Айберн Слоуп входил в качестве административного отделения в большой приход Айберн Хилл. Айберн-Джанкшен, поселок немного больших размеров, лежал у шоссе в 6 милях к востоку. Именно там находился склад горючего, темная махина которого высилась над полями агрокомплекса. Это был один из ключевых населенных пунктов вдоль шоссе Ганбелт. В задней части молитвенного дома располагался актовый зал, который использовали и для собраний, и как спортивный. Полированный фиброплаковый пол с разметкой для игры в библ, на стенах два баскетбольных кольца, одно над дверью в зал, другое над небольшим столиком, который во время службы, возможно, также выполнял функцию алтаря. Судя по детским рисункам, развешанным на стене, зал использовался и как классная комната. На столах и полках вдоль стен наполовину доделанные гирлянды и трактора из папье-маше, по которым можно было понять, что изготовление украшений для праздника урожая еще в процессе. Около двери на коричневой фибровой табличке золотыми буквами сияли имена руководителей объединения и даты, когда они занимали эту должность. Пространство, рассчитанное под 8 полных колонок, занимали пока только полторы колонки имен. Будущего у этого объединения было больше, чем прошлого. И как бы там ни было, такой взгляд на ситуацию казался оптимистичным. В передней части молитвенного дома располагались офисы. Контора, управление агрокомплексом, кадастровая служба и агентство недвижимости. По другим данным, эти службы еще и дублировались. Раз в 2 месяца чиновник из администрации поселения приезжал, чтобы оформлять покупки и рассматривать заявки на земельные участки. В этом офисе стояли сейфы с контрактами на разработку полезных ископаемых, металлические стеллажи, заполненные крупномасштабными картами местности, спутниковый проектор и лайтбоксы – устройство для просмотра с подсветкой цветных слайдов и диапозитивов. Поверхностное ознакомление с основными папками показало, что участки, на которые подавались заявки с последующей регистрацией, располагались как мозаика, выложенная в сторону от шоссе. Большинство участков, зарезервированных под разработку месторождений, находились в окрестностях Антрима, Фурвоу-Питс и на востоке Мэблхеда. До прошлой недели Мэблхед означал границу вторжения террористов в северные территории, находившиеся под протекторатом ОО. Что бы там ни случилось в Айберн-Джанкшен, а Фальк еще не понял, что же там произошло, это событие полностью изменило карту расстановки сил. Военизированные отряды, так называемые террористы, поддерживаемые блоком захватчики земель, сепаратисты, как бы их ни называли, перенесли место сражения на фермерские земли в области Шевертона, прямо на территорию ОО. И к тому же это вряд ли был просто ответ на новое наступление АП. Террористы уже находились на территории Айберна и ждали их. И причина, и следствие Фальку были небезразличны. Повстанческие силы практически заняли Айберн или, по крайней мере, вошли в этот населенный пункт по-тихому. Не было никаких признаков, что городок взяли штурмом. Работа изнутри. Вот какое впечатление сложилось у Фалька. Соседи впустили соседей. Жители города внезапно воспылали симпатии к террористам. Тех, кто сопротивлялся, наказали и заперли где-то на окраине. Вероятно, также сработали и в других городках и фермерских поселках вдоль шоссе Ганбелт. Утренний взрыв бомбы в Летце спровоцировал стремительное наступление войск АП. Если можно по-тихому занимать фермерские поселки сельскохозяйственного пояса, зачем тогда провоцировать армию АП бомбежкой региональной столицы? Сколько других случаев, подобных взрыву бомбы в Летце, остались незамеченными? «Они вооружены автоматами Коба?» – спросил он Прибена. В непривычно звучавшем голосе все еще оставалось неприятное, нездоровое шамканье. «В смысле?» – переспросил Прибен. «Сегодня утром». Прибен пожал плечами. Он кипятил воду в небольшом чайнике, позаимствованном в одном из офисов, пока Биг Маус разыскивал что-нибудь съестное. «А, да, Кобами». «Значит, Блок? Они из Блока?» «Вряд ли», – возразил Прибен. «Зачем Блоку связываться с АП и ОО? Нафига им этот геморрой?» «Из-за Фреда?» – предположил Фальк. «Из-за Луны? Блум, ты что?» «Наслушался теории заговора, которые распускают тут добытчики минералов». «Прибен, ну а что, по-твоему, тогда?» Прибен пожал плечами. Его мальчишеское лицо и гладкая кожа как-то не очень сочетались с недетским телосложением. «Автоматы Коба-90 – дешевое, но практичное оружие. Их можно вполне свободно купить через посредников почти повсюду, где есть сельскохозяйственное оборудование. Если, конечно, ты сепаратист, отвергающий ценности АП». Биг Маус вернулся с аптечкой, которую отыскал в офисе управления. Но Фальк запретил даже прикасаться к нему. Он прошел в ванную, запер дверь и принялся изучающе разглядывать себя в небольшое зеркальце около сушилки для рук. Лицо Блума было бледное и грязное. Он сполоснул его, зачерпнув воды в раковине, но ничего не помогло. Под глазом была небольшая черная дыра, словно ее просверлили дрелью. Щека и глазница превратились в один большой синяк, местами розовато-лиловый, местами фиолетовый, с необычной желтой полоской по скуле. «Теперь я хочу домой», — произнес он в зеркало. «Клиш, почему ты не заберешь меня домой? Вытащи меня из этого танка. Расскажи кому-нибудь, что здесь происходит. Вы, АП, должны знать, что они теряют людей налево и направо. Расскажи Апфолу. Скажи ему, чтобы он все это доступно передал в АП». «С тобой там все в порядке?» — позвал его Биг Маус через дверь. «Да, да», — отозвался Фальк и, смущенный, вышел из ванной. «Ты выглядишь лучше», — отметил Биг Маус. «И двигаешься увереннее». «Да, и чувствую себя хорошо». «Дай я обработаю тебе рану». «А смысл? Я просто хочу выбраться отсюда и оказаться в госпитале АП. Сейчас вроде все уладилось, не хочется ухудшать». «Ладно», — уступил Биг Маус. «Нам всем надо выбираться отсюда», — сказал Фальк. «Надо как-то подать нашим сигнал». «Согласен», — произнес Прибин, появляясь в дверях. «Прибин, говоришь так, будто главный», — заметил Фальк. «Так и есть». «Можно узнать, с какой стати?» — поинтересовался Фальк. — Ты тяжело ранен, и неизвестно, каковы твои шансы. Следующий по званию — я. — Со мной все в порядке, — заявил Фальк. — Так что не будем об этом. — Это не... — Подразделением Кила-1 командую я, — напомнил Фальк. — Нет никакого Кила-1, — огрызнулся Прибин. — Только три круглых идиота, брошенных на произвол судьбы. — Кила-1 есть. Все время, пока мы тут, в горячей точке, ты утырок, — взорвался Фальк. «Заруби себе на носу раз и навсегда!» Бросив на него сердитый взгляд, Прибин вышел из комнаты. Фальк глянул на Биг Мауса. «Твою мать, чё с твоим антиматом?» — полюбопытствовал Биг Маус. Он чувствовал себя все лучше, но еще ковылял, будто после инсульта. Впечатление было такое, будто Фальк и Блум прекратили борьбу за контроль над телом, хотя, возможно, это ему только казалось. «Может, Нестор Блум просто ослабил хватку? Он не умер, его чувства и воспоминания постоянно проявлялись, но хватка ослабла». Блум выступал как сервосистема, металлический экзоскелет, ограничивающий движение. Но что-то же все-таки отключило его антимат. Бедро болело невыносимо, и Фальк не сомневался, что болело именно его бедро, а не Блума. В голове слышалось какое-то бормотание, голос или даже голоса. Он слышал их еще когда очнулся в первый раз, и посчитал, что они раздаются из наушника. Но это было не так. Голоса принадлежали словно какому-то воспоминанию или разыгравшемуся воображению. Или он слышал их из-за поврежденного внутреннего уха. Ничего осязаемого, всего лишь приглушенное эхо. Точно запись проиграли в обратном направлении. Внезапно бормотание резко, неестественно прекратилось. Он пытался сосредоточиться на них, но они вплывали в его сознание, возникая из тишины, только когда внимание переключалось на что-то другое. Фальк не особо утруждал себя размышлениями, чье воспоминание, воображение или внутреннее ухо несло ответственность за это. Прихрамывая, он бродил среди зданий, отвлекаясь на самые обычные предметы, напоминавшие о ком-то другом. Кувшин для воды, расческа, комод, который открыли, чтобы выпустить на свободу запертый в нем аромат из закончившегося пузырька духов. Он слышал, что кто-то зовет Блума. Это был Биг Маус. Фальк проковылял на улицу в нарастающий сырой каменно-серый вечер. Сработали расположенные вокруг поселка сенсоры, и местами автоматически включилось освещение. Жужжание генератора пробивалось даже сквозь поднявшийся ветер и шелест дождя, шуршащего по пластиковым скатам крыш. Прибен подошел к ним с противоположной стороны. «Я нашел радиоузел», — сообщил он, — «но сообщение отправить не удалось». «Забудь об этом», — посоветовал Биг Маус. «Слушай». Они прислушались. «Я ничего не слышу», — проговорил Прибен. Фальк услышал голоса, словно фонограмму прокручивали в обратном направлении. «Там», — Биг Маус поднял руку. Звук был очень слабый и далекий. Он доносился откуда-то из-за широкой полосы полей, протянувшейся между поселком и топливным складом. В угасающем свете эта полоса была чуть больше темно-синей тени. «Слышали?» — тихо спросил Биг Маус. «Стрельба, отдаленный треск». Биг Маус и Прибен надели свои антиблики. Фальку показалось, что он видит в темноте полей вспыхивающие крошечные желтые и белые искорки. Он вспомнил об антибликах, подобранных в вертолете, вытащил их из-за ворота, покрутил и надел. Руки не слушались. Потребовалась секунда, чтобы антиблики отреагировали на тепло человеческого тела и включились. И еще несколько секунд, чтобы он проморгал весь беспорядок, оставленный предыдущим владельцем. Это было нелегко и из-за его состояния, и потому что он привык к упрощенной модели для гражданских, а не к сложным опциям антибликов военного образца. Блум знал, как управляться с ними. Перед глазами возникло так много всего ненужного – сохраненные файлы, снимки, воспроизведение целей. Наконец он очистил экран и переключился в режим ночного видения с приближением. На всем видимом пространстве шла перестрелка. Он засек несколько очагов боевых действий, где стреляли из автоматов и излучателей. Неизвестно, кто участвовал в бою, но программа-анализатор ВУАП обозначила аурокоды как дружественные. «Что-то они там взяли», — заметил Прибен. «Их теснят в нашу сторону». «Нам тоже придется ввязаться», — произнес Биг Маус. «Зачем?» — спросил Фальк. Повернувшись, они уставились на него. «Ты что, серьезно?» — поинтересовался Прибен. «А какая от нас польза?» «Мы можем вступить в бой вон с той вершины», — указал Прибен. «Обеспечить им огневую поддержку. Дадим знать, что в поселке чисто, и пусть разворачиваются. Защищенность тут больше, чем в этом долбанном открытом поле». Фальк проглотил подкативший горлуком. «Да что с тобой, Блум?» — спросил Прибен. «Горячая точка», — произнес Биг Маус. «Да, горячая точка», — согласился Прибен. «И именно поэтому мы здесь, в этом дерьме. И извиняюсь, но разве не предполагается, что ты, мистер командир... «Разве не предполагается, что ты знаешь, что нам положено делать?» «Не предполагал, что все будет именно так», — признался Фальк. «А я не предполагал, что ты облажаешься именно так, но ты облажался, Блум». Прибен взглянул на Биг Мауса. «Идем». Биг Маус медлил, не сводя взгляда с Фалька. «Да», — кивнул Фальк, — «идем». Они вышли из-под навеса во двор под дождь. Теперь звуки стрельбы усилились. Бедро болело, ноги одеревенели, но Фальк ковылял за другими, стараясь не отставать. Прибен приготовил свой МЗА. Биг Маус снял с плеча гранатомет. Фальк вспомнил о пистолете в кобуре. «Мне нужны патроны», — сказал он. «Я расстрелял почти все». Прибен не обратил на него внимания. Биг Маус достал из заднего кармана две обоймы. Добравшись до края поселка, они пошли вдоль насыпи, которая образовывала северо-западную границу огромного агрокомплекса. По грязи были проложены дорожки. Фальк заметил трубы, входящие в гигантскую ирригационную сеть, покрывавшую поля и питавшую в жаркое время года местные каналы и русла. Некоторые участки заросли сорняками и нуждались в прополке, на других ничего не росло. В центральной части агрокомплекса находились длинные разветвленные погреба овощехранилища и несколько сборных домиков-складов. Вспышки выстрелов освещали на полмили борозды и живые изгороди. «Коба стреляет», — прислушиваясь, определил Прибен. «Грёбаный Коба в автоматическом режиме». «Что будем делать?» — спросил Биг Маус. Он нервничал и кривил губы, чтобы стереть пот, скапливавшийся на его фильтре. «Заходим вон из-за той вершины и вступаем в бой», — заявил Прибен и двинулся вниз. С насыпи на дорожку вели несколько ступенек. «Стойте!» — окликнул их Фальк. «Подождите!» «Что еще?» — Прибен оглянулся на него. «Мы подойдем как раз с их тыла», — объяснил Фальк. «С тыла наших, я имею в виду. Они отступают, практически бегут. Как они...» «Ну и что?» «Как они узнают, что мы свои? Врезаемся в их ряды, появившись из ниоткуда, с той стороны. Напрашиваемся, чтобы нас пристрелили». «У нас нет, мать твою, выбора», — ответил Прибен. «Связи нет, забыл. Повезет, они считают наши аурокоды, прежде чем сожгут нас». Он повернулся и пошел дальше. Биг Маус на секунду задержался. С сожалением взглянул на него в последний раз, а затем потопал по ступенькам за Прибеном. Фальк снял свои антиблики и внимательно осмотрел их, поворачивая в дрожащих непослушных пальцах. «Эй, эй!» — крикнул он. «Ну ты достал, что еще?» — проворчал в ответ Прибен. «Догоняй! Или оставайся тут и заткнись!» «Антиблики! Наши антиблики!» — проговорил Фальк, переводя взгляд с одного на другого. «Для считывания аурокодов у них должна быть собственная рабочая частота, сепаратное поле». «О чем ты вообще болтаешь?» — спросил Прибен. «Они пассивные реципиенты, когда не подключены через селф или военный канал спутниковой связи», — сказал Биг Маус. По выражению его лица Фальк понял. Предполагается, что он все это знает. Блума специально готовили обращаться с военным оборудованием, а он ведет себя как тупица. «Ладно, какой с меня спрос?» — примирительно произнес Фальк. «Мне голову повредили. Трудно собраться с мыслями». «Теряем время», — оборвал его Прибен. «Просто помогите разобраться», — проговорил Фальк. «Черноголовые подавили военный канал, но антиблики-то все еще считывают наши аурокоды, так? Каким образом? Напомните, а?» «С наших номерных знаков», — объяснил Биг Маус. «Ну, конечно, номерные знаки. Они генерируют поле, которое считывается как аурокод, диапазоны коротких и ультракоротких волн, автономное поле, эффект пассивного распознавания, самостоятельное средство связи, отличное от военного канала». Фальк снова надел антиблики и нашел опцию «База целей». Включив информационный обзор, он увидел Прибена и Биг Мауса, обозначенных зелеными значками. Он выбрал Биг Мауса, появилось диалоговое окно, в котором сообщалось: «Маускин, Уэйлон Вейкс, рядовой первого класса, ВУАП». В дополнительном окне приводились его жизненные характеристики, группа крови, медицинские данные. Пассивное несущее поле в диапазоне коротких волн генерируется индивидуальным номерным знаком и считывается базой целей. «Ты тупица, оставайся здесь и не высовывайся!» — кипятился Прибен. Он резко повернулся и стал удаляться, ускоряя шаг. Биг Маус покачал головой и последовал за ним. На поселении 77 Фальк освещал крупный финансовый скандал, затронувший Артайн Пасифик, два столичных инвестиционных банка и двух сенаторов на взлете их карьеры. Во время разгромного следствия и суда юристы Artine Pacific пытались контролировать новостной поток, придерживая определенные аспекты истории, чтобы дать своим клиентам время уладить дела и свести к минимуму возможные финансовые потери, если рынки узнают об открывшихся фактах. Сначала они пытались налагать судебные запреты, ссылаясь на корпоративную конфиденциальность. И, наконец, в отчаянии они применили совсем грубый прием – заглушили и селф, и уже готовые новостные материалы, выходящие из правительственного здания. И все это с целью выиграть примерно полтора часа, чтобы избавиться от своих обязательств. Клиш видела, какая грязная складывалась ситуация. Она ожидала подобного развития событий, потому что сама на их месте действовала бы именно так. Это было давно, когда она еще ругалась до антимата. Никто, включая Фалька, не мог вести передачу из правительственного здания. Но она настояла, чтобы Фальк вошел внутрь с миниатюрным электронным блокнотом и стилусом, словно официантка из Профуд, чтобы записать заказ клиента. Затем Клиш наняла курьера на велосипеде, чтобы он сидел снаружи у входа в правительственное здание с обычным готовым базовым блоком. Фальк ничего никуда не передавал, он все подробно записывал в электронный блокнот. А курьер у ворот все читал, копировал и, находясь за пределами зоны глушения, сливал Клиш. Она опередила с новостями все другие новостные каналы на 47 минут. Artine Pacific получила выстрел в голову. Фальк через антиблики связался со своим номерным знаком, открыл окно со своей базовой медицинской информацией и воспользовался селфом, чтобы впечатать обновленные данные. Затем он как мог быстро спустился по ступенькам. Биг Маус и Прибен уже почти скрылись из виду в конце дорожки между участками. Дрожащей рукой он сделал один выстрел по покрытию дорожки. Прибен и Биг Маус буквально подпрыгнули. Они тут же крутанулись назад, вскинули оружие и прицелились. Затем оба опустили оружие и расслабились. «Что за черт?» — произнес Прибен. «Что за черт? Как ты это сделал?» «Охренеть, классно!» — добавил Биг Маус. Фальк отлично знал, что они увидели. Базы целей показали им Нестора Блума, отмеченного зеленым значком, согласно его аурокоду. На его теле, словно виртуальный двойной рекламный щит, располагалось информационное окно якобы с базовой медицинской информацией, но в окне читалась надпись «Можете это прочитать, задницы!». Прибен и Биг Маус как один скинули оружие, чтобы опять загорелся флажок, и они могли бы прочитать надпись еще раз. Они в припрыжку побежали к нему. «Как, мать твою, ты это сделал?» – спросил Прибен. Фальк объяснил, как. «Не, я имею в виду, как ты додумался до такого?» – уточнил Прибен. «Так, само пришло в голову», — ответил Фальк. Биг Маус уже попробовал сам. Когда они навели на него оружие, то прочитали. «Офигенно гениальная идея». «Что пишем?» — спросил Биг Маус. Фальк пожал плечами. «Кило один, свои, поддержим с тыла», — предложил он. «Для начала хватит», — Прибен помрачнел. «Толково, но небезопасно», — вздохнул он. «Неважно», — отмахнулся Фальк. «Это всего лишь короткий диапазон, плюс противник уверен, что заглушил нас. Они не будут искать такие сообщения». «Да, но они могут прочитать. Если видят, то и прочитать могут». «Если видят», — согласился Фальк. «Они охотно забирают наше оружие и боеприпасы. Но до сих пор я ни разу не видел, чтобы они подняли брошенные антиблики». «Они старые выучки», — заметил Биг Маус. «Или необученные. Если не привык пользоваться базой целей, она только с толку будет сбивать, так что не факт, что она им интересна». Разместив сообщение, они удовлетворенно стукнулись кулаками и дальше пошли вместе. Перестрелка приближалась. Случайный выстрел из излучателя, просвистев над полем, попал в стенку оцинкованного резервуара, наполненного дождевой водой. Выброс мгновенно образовавшегося пара и бульканье остальной воды, убегавшей через возникшее отверстие, пока емкость не опустела. Листва, которую прорезал луч, загорелась. Справа от них пули ударялись обо что-то твердое. Возможно, об стену, решил Фальк. Глава 21. Становилось все страшнее, он лишь играл в солдата. И его безнадежно утраченная координация тоже добавляла проблем. Выстрелы, хлопающие словно лопался готовый попкорн, волнами катились по овощным грядкам, подсвечивая дым, плывущий во влажном воздухе. Повсюду чувствовался горелый запах взрывчатого вещества. База целей постоянно выдавала желтые и оранжевые значки. В 10 шагах от Фалька Прибен вдруг резко повернулся вправо, вскинул свой МЗА и выстрелил. Последовали пронзительный визг и вспышка света. Прибен медленно опустил оружие. «Красный значок», — тихо произнес он. «Вроде сжег сукина сына». «Еще!» — сообщил Биг Маус и побежал вперед прямо по грядкам, ныряя под направляющий рост растений проволоки и изогнутые трубы ирригационной системы. На пути у него возник движущийся объект, который база целей тут же обозначила красным. Фальк поднял пистолет, держа его двумя руками. «Игра в разудалого солдата, всего лишь игра». Биг Маус переключил гранатомет в режим «взрыв в воздухе» и метнул пару гранат над полем. Две большие вспышки, затем сочные шлепки на песок. Растения всколыхнулись, словно от сильного порыва ветра. Биг Маус оглянулся на товарищей. Они сошли с дорожки и пробивались сквозь заросли на грядках, глубоко увязая в плодородном грунте и пригибаясь, чтобы не наткнуться на шванги распылителей. Сильно пахло землей, жидким удобрением и мокрыми металлическими трубами. Над головой, сквозь клетки ирригационной системы и проволочного опорного каркаса для растений, Фальк видел низкое серое вечернее небо. Выбравшись на другую дорожку между участками поля, они снова нырнули в самую гущу зарослей. Где-то слева от них, будто швейная машинка, строчил штурмовой автомат. Еще одна дорожка между участками. На дальнем ее конце грядка была накрыта большим парником. Вход было искать некогда, поэтому Прибен просто разрезал пленку ножом. Они пробрались через разрез внутрь, в теплое влажное укрытие, в котором сильно пахло торфом и только что пробившимися ростками. Тут же лежали несколько мешков с готовой почвенной смесью. На заводской упаковке стоял логотип «Гео». Пробежав через парник, Прибен снова разрезал пленку, и они опять выбрались на дощатый настил дорожки. Совсем неподалеку на дорожке лежал труп. Темная одежда, никакой военной формы. Голова запрокинута назад, словно он подставлял горло под ритуальный нож. Большую часть его туловища занимала дыра с рваными краями, без костей и внутренностей. Казалось, через человеческое тело пролетело нечто размером с мяч, раскаленное до бела. Края раны с вырванными клочьями покрывала дымящаяся корочка подгоревшей крови и почерневшей плоти. Густая жидкость, вязкая как деготь или дорогой бальзамический уксус, сочилась из этой жуткой сквозной раны. Вот что излучатель мог сделать с человеческим телом. «Проклятье!» — пробормотал, словно пораженный громом Прибен, не сводя взгляда с трупа. «Красота!» — произнес Фальк. «Проклятье, чтоб меня!» — снова пробормотал Прибен. Ему и прежде доводилось стрелять по живым мишеням, там, на вершине холма, на метеостанции. Но как Фальк знал, вернее, Блум знал, сейчас Прибен впервые увидел, к чему приводит смертельный выстрел. Вонь стояла ужасная. Фекалии, содержимое желудка, жженная кость, горелое мясо. Тошнотворный запах разлагающегося трупа. Однажды понюхав такое, уже никогда не забудешь. «Не хотел бы я оказаться на его месте», — пробурчал Биг Маус. Внезапно на антибликах Фалька возникли зеленые и красные значки. Он посмотрел мимо Прибена и Биг Мауса. Эти двое были слишком напуганы видом мертвого тела, чтобы думать о чем-то еще. На дальнем конце дорожки появились три фигуры. Три ярко-красных значка. Фальк выстрелил из кольта прямо между Прибеном и Биг Маусом, испуганно отскочившими назад. Стрельба была беспорядочной. Больше шума, чем результата. Красные значки бросились в рассыпную. Развернувшись, Прибен метнулся за ними со своим МЗА. Лучемет пронзительно выстрелил в сторону дальнего конца грядки. Вдруг кольт Фалька замолчал. Секунду он смотрел на пистолет. Загорелся индикатор, патроны закончились. До Фалька дошло, что он не знает, что теперь делать. Перед этим он попросил запасные патроны, но ему никогда в жизни не приходилось перезаряжать оружие. Биг Маус задел его плечом. Словно проводя настоящий силовой прием, Биг Маус врезался в Фалька, отбрасывая его на спину. Боль скрутила его. Сила столкновения заставила его потерять равновесие, и он упал на стену парника. Пленка с капельками дождя спружинила, как батут, выдержав его, и Фальк сполз по ней прямо в грязь между настилом и основанием парника. На мгновение он был настолько ошеломлен, что не осознавал происходящее. Но потом до него дошло, что каким-то чудом Биг Маус перетащил его в безопасное место. Биг Маус тоже лежал на земле и стонал, подвывая, как побитая собака. Фальк заметил быстрое шлеп-шлеп-шлеп, которое раздавалось откуда-то сверху над ним. Пули прошили по диагонали бок парника, образовав в пленке рваное отверстие. Несколько пуль попали в Биг Мауса. Войдя в его бронежилет, они сбили его с ног и отбросили на Фалька. Крови Фальк не заметил, зато ясно видел вмятины на нагрудном щитке Биг Мауса, и выглядели они так, будто их сделали при помощи молота и шила. Прибен пытался оттащить Биг Мауса в укрытие. Он отчаянно старался удержать правой рукой громоздкий МЗА и в то же время ухватить Биг Мауса за завязки бронежилета левой. Пули шлепали по пленке парника, по грязи, по дощатому настилу, поднимая небольшие фонтанчики из капель и отбитых кусочков фиброплака. Одна пуля чиркнула по набедренной пластине Прибена. Одно мгновение, но этого хватило, чтобы перевернуть его. Нижняя часть его тела изогнулась, и он заорал от боли. Фальк выронил пистолет. Лихорадочно отыскивая укрытие, он царапал стенку парника. Ощущение было такое, точно он пытается прорвать барабан. Напрасно. Наконец палец на правой руке попал в одну из оставленных пулей дырок, и этого хватило, чтобы прорвать пленку. Он дернул изо всех сил, испытывая мучительную боль. Пленка растянулась и порвалась. Он упал в парник лицом вперед, не успев даже высвободить от пленки руки. Стоя внутри на четвереньках, он слышал, как над ним пули пронзают прозрачные стены. Каждый проникающий удар звучал так, словно игрок в гольф с силой бил по мячу. Пролетая сквозь парник, пули рикошетили от каркаса, от труб поливочной системы. Сочным звуком они врезались в мешки с почвенной смесью, сбивали подставки с рассадой, раскалывали на куски пластмассовые поддоны, уничтожали зрелые растения. И без того уже влажный, с удушающим торфяным запахом воздух наполнился ароматом живицы, испарявшейся из поврежденных растений. Один выстрел срезал подвешенную под потолком лампу искусственного солнечного света. Фальк дико озирался по сторонам. Сквозь запотевшую стенку парника он видел, как Прибен стаскивает Биг Мауса с настила прямо на грядке участка напротив. Фальк немного прополз вперед и оказался напротив разрезов, через которые они раньше сначала попали в парник, а затем выбрались наружу. Труп убитого из лучевого оружия человека лежал на дорожке как раз снаружи. Его компактный серый автомат упал в дренажную канаву рядом с дорожкой. Отвернув болтавшийся край разрезанной пленки, Фальк протянул руку и, схватив оружие, втащил его в парник. Пули свистели и рвали пленку над ним. Он повертел свой трофей в руках. «Автомат Коба-90, версия А. Модернизированный, последнего образца. Чистый, в хорошем состоянии, практически новенький. 12-дюймовый укрепленный ствол. Рукоятка из вальцованного обработанного пластика. За изогнутой под углом передней рукояткой держатель для универсальных магазинов на 60 патронов калибра 4 мм стандартного образца производства центрального блока. Затвор был уже взведен и снят с предохранителя». Фальк сделал глубокий вдох, один-единственный. Откуда-то из уголков сознания доносились приглушенные голоса. Отладив антиблики, он включил яркость на полную мощность и при помощи ближайшего опорного столба поднялся на ноги. Пуля прорвала пленку парника и просвистела прямо перед его носом. Фальк дотянулся и, открыв релейный шкаф, прикрепленный к столбу на уровне головы, схватился за рукоятку рубильника. «Прибен!» — заорал он, что было мочи. «Прибен, закрой свои долбанные глаза!» Не дожидаясь ответа, он рывком дернул рубильник вниз. Лампы солнечного света включились. Они были размещены вдоль каждой грядки в парнике, а местами даже над теми, что оставались на открытом воздухе. Около перекрестков дорожек и на подходах к сараям были установлены лампы дневного света. Внезапно вся территория вспыхнула болезненным белым светом. Черное небо вверху, ослепительное сияние внизу. Стрельба запнулась почти сразу. Фальк не терял времени. Отвернув разрезанную пленку, он высунулся на дорожку и открыл огонь. Легкий и удобный в обращении Коба отличался слабой как горизонтальной, так и вертикальной отдачей. Он не реагировал на базу целей, потому что не обладал активной сенсорной системой для подключения к ней. Но антиблики Фалька отмечали красными значками враждебные мишени — человеческие фигуры среди растений на грядках в конце дорожки, за мешками с почвенной смесью и около крана поливальной установки. Он стрелял по значкам, выпуская в каждой по одной автоматной очереди, только по красным и оранжевым. Бронебойные пули выплевывали свои использованные, деформированные пластиковые стаканы из эжекторного порта. Гильзы дождем падали на настил у его ног. Одну мишень, обозначенную красным, он поразил точно и увидел, как усиленная графически человеческая фигурка повалилась на спину прямо на грядку. Другие попытки были не такими удачными. Один противник упал, но, возможно, он просто увернулся или резко пригнулся. Еще один исчез из виду, но, может быть, он всего лишь отступил назад. Когда ослепляющий световой сюрприз прошел, противники открыли ответный огонь. Прибен забрал у Бигмауса гранатомет. Поддерживаемый огнем Фалька, Прибен метнул 4 гранаты в заросли овощных грядок и в поливальную установку. От взрывов вырванные растения и комья земли взлетели в воздух в дальней части участка, а затем словно град посыпались им на головы. Ветки и комья земли забарабанили по крыше парника. Внезапно повсюду появились жуки. Они носились в воздухе, кружились как конфетти, попадая в свет, словно тяжелые белые капли на фоне черного неба, где их застал свет ламп. Фальк выпустил еще несколько очередей в этот струящийся дым и вихрящийся пар. Потом у него закончились патроны. Щелчком большого пальца он извлек пустой магазин. Сам автомат он энергично опустил на землю, так что валявшиеся под ногами пустые гильзы разлетелись в стороны. Затем наклонился, чтобы обыскать труп на предмет запасных магазинов. Внезапно он замер. Он наклонился, при этом бедро не болело. Откуда появилась эта малознакомая привычка извлекать пустой магазин? А его уверенность и легкость, с которой он сначала проверил автомат, а затем стрелял из него. Прибен, держа в руках гранатомет, вышел на дорожку. Излучатель был прикреплен к спинной пластине его бронежилета. «Нашел запасные?» — спросил он, держа под прицелом дальний конец грядки. Жуки кружились вокруг них обоих. «Вроде есть», — ответил Фальк. В заднем кармане убитого он отыскал еще 2 универсальных магазина. Всего 240 патронов. Один он засунул в свой набедренный карман, другой привычным движением вставил в автомат и взвел затвор, приготовившись стрелять. Послушный механический двойной щелчок, Блум проснулся. «Отлично», — с облегчением произнес Прибен. «Ага», — отозвался Фальк. Руки у него немного дрожали. Он заметил свой пистолет, валявшийся на земле. Наклонившись, он поднял его, на минуту отложив Кобу. «Бигмал жив?» — спросил он, вытирая и сдувая песчинки с кольта. Затем достал пустую обойму и привычным движением вставил одну из тех, что дал ему Бигмаус. «Жив», — сообщил Прибен, высматривая красные мишени и держа гранатомет наготове. «Ему обалденно повезло. 3 попадания, и все, по щитками бронежилета. От пуль они его защитили, но вроде сломано несколько ребер. Сейчас лежит и просто плачет от боли». «Ты сделал ему обезболивающее?» — спросил Фальк, имея в виду одноразовые шприцы с лекарством из индивидуального пакета. «Он отказался. Говорит, сам справится. Сам так сам. Это дерьмо еще может и нам понадобиться». Фальк закончил проверку кольта. После перезарядки счетчик опять показывал 40. Он взвел курок, затем поставил на предохранитель, убрал в кобуру и застегнул ее. Так уверенно, так умело и сознанием дела, откуда его руки знали, как со всем этим управляться? Он уже не играл в солдата. Он наверняка знал, что и как делать. Он обращался с оружием умело и без суеты. Фальк поднялся, в руках у него снова был Коба. «Приведи Мауса в чувство, чтобы он мог двигаться», — произнес он. «Последними идиотами будем, если останемся здесь». «Ага», — согласился Прибен, отгоняя большого зеленого жука, носившегося перед лицом. «По-моему, эти долбанные фонари тоже надо поубивать». Прибен отправился за Бигмаусом, но остановился. Кто-то приближался со стороны дальней дорожки в глубине участка. Зеленые флажки, вуаповцы, 2, затем еще 5 за ними. Они двигались быстро, низко пригнувшись. А ауракоды первых 2 Фальк прочитал еще до того, как увидел их лица. Рядовой Горан, старший сержант Геккельбери. «Прибен? Блум?» — выкрикнул Гек. «Какая встреча? Черт бы вас побрал!» «Да, это мы, шеф», — отозвался Фальк. «А кто с вами?» «Большинство из Кило-2, плюс Масри, плюс Отель-4», — ответил Геккельбери, подходя к ним. Он был грязный и промокший. Бледная в свете ламп, его кожа выглядела как при лихорадке. У Тая Гарана, командира подразделения Кило-2, левая щека была в крови. «Как, мать твою, вы провернули такую штуковину с вашими аурокодами?» — спросил он. «Блум придумал», — объявил Прибин. «Отличная идея», — похвалил Гак. «Мы себе тоже так сделаем». «Делается через медицинский апдейтер», — ответил Фальк. «Гениальное решение, чтоб тебя», — произнес Биг Маус. Он был на ногах, но выглядел совсем больным. Казалось, он держит себя в руках, но это стоило ему неимоверных усилий. От боли его лицо стало землистого цвета. «Нестор, мой главный человечище!» — закричал Вальдес, поднимая руку, чтобы в знак приветствия стукнуться с Фальком ладонем. «Ну как тебе горячая точка, а? Ну скажи, скажи, горячая?» «Горячая не бывает». «Нестор, что у тебя с лицом?» — спросил Вальдес. «Подстрелили меня». «Слушай, нехило». «Пора двигать отсюда», — обратился Фальк к сержанту Геккельбери. «Они тут повсюду, задолбали уже». Гек кивнул. «Что в том направлении? Поселок?» «Айберн Слоуп», — доложил Фальк. «Не особо впечатляет, но полчаса назад, кроме нас, там не было ни души. У вас в тылу кто-нибудь остался?» «Живых нет». «Это все, кто остался?» «Они атаковали нас примерно через полчаса, как мы приземлились. Со мной были Кило-2 и Кило-3». «Мы так и не поняли, что случилось с Джеем», — вмешался Горан. «Мы больше его не видели», — добавил Вальдес. «Кодала и всю его команду сожгли из излучателей, пока они пытались укрыться». «Всех?» — переспросил Прибин. «Черт, и Кодала?» «Всех до единого», — подтвердил Геккельбери. «Затем мы заметили вертолет-отель, идущий на снижение для высадки десанта». «Мы вытащили Массери из этого вертолета как раз перед тем, как они прострелили его. Просто вышибли из него все дерьмо. А самих ребят из отеля встретили чуть позже у озера». «Это где?» — спросил Фальк. «Склад горючего», — проговорил Горан. «Мы высаживались у склада горючего, чтобы помочь отелю». «Значит, склад тоже у них в руках?» — спросил Фальк. «Склад, перевал, все фрикинг Си-шоссе», — произнес Массери, офицер по полезной нагрузке. «А что с Джульеттой? Где все остальные?» — поинтересовался Биг Маус. «Хрен их знает», — ответил Горан. «Все, что мне известно наверняка, так это где мы?» — сказал Геккельбери. «И где же?» — спросил Фальк. «В дерьме по самую макушку», — последовал ответ. Глава 22. Наступила глубокая ночь, и приглушенные голоса усилились. С Гаком и его людьми они пробились через агрокомплекс обратно, вскарабкались на насыпь и заняли Айберн Слоуп, а именно молитвенный дом. Лампы над полями они оставили включенными, чтобы никто не подобрался с той стороны незамеченным. Когда они поднимались на насыпь, залитый светом воздух над полями заволакивал дым от выстрелов, и при этом он мерцал от миллиардов жуков, привлеченных светом. Жирные жуки то и дело врезались то в лица, то в рукава. Поселок Айберн Слоуп не изменился с тех пор, как они оставили его, безлюдным и освещенным светонакопительными лампами во дворах и в окрестностях. Масри, офицер по полезной нагрузке, настаивал, чтобы они, обойдя поселок, уходили подальше в невозделанные поля и затаились там. Эта идея была по-своему привлекательна. Ясно, что в зоне склада горючего и вверх по склону холма, на вершине которого располагалась метеостанция, находились террористы. Теперь Гек использовал это слово без всякого стеснения, часто добавляя к нему «долбанные», практически со всех сторон окружая этот небольшой одинокий сельскохозяйственный поселок. Перестрелка в полях свидетельствовала. Террористы знают об активном присутствии в этой зоне вуаповских солдат. Наверняка они захотят выяснить, в чем тут дело, и, скорее всего, перед рассветом. И небольшой поселок Айберн Слоуп с его курятниками, сараями и овощехранилищами, весь залитый светом, казался наиболее вероятным местом, с которого они начнут. Убежать и спрятаться в темноте представлялось вполне мудрым решением. Но ясно было и то, что Масри получил серьезную психологическую травму. Фальк видел, как он дрожит, видел его бегающий взгляд, слишком резкую реакцию на звуки. Масри пытался скрыть свое состояние. Ему не хотелось, чтобы окружающие думали, будто он напуган, но никакое самообладание тут не помогало. Он служил специалистом по полезной нагрузке на вертолете «Унесенный Виндиго». Члены бортовой команды также имели приличную боевую подготовку. Те же базовые уровни профессионального ведения боя, как и их пешие коллеги, плюс специализация. Боевые подразделения не смотрели на них свысока. И действительно, их авторитет становился непререкаемым, когда, не моргнув глазом и не раздумывая, они принимали решение по наблюдению за высадкой или поднятием под огнем человека на борт вертолета. Обычно таких специалистов отличал невозмутимый характер. На этих ребят парни на земле всегда могли рассчитывать. Однако, на взгляд Фалька, Масри никак не рассчитывал, что все будет так плохо, и скрывать свое психическое состояние ему не удавалось. Он не ожидал, что опыт, полученный в горячей точке, окажется именно таким. Горячая точка – это место для парней из боевых подразделений, поэтому-то Бог и дал им излучатели, гранатометы и хилое воображение. Специалисты в составе бортового экипажа были небесными парнями. У Масри были светло-рыжие волосы и соответствующее лицо. Его волосы казались такими светлыми, а ресницы почти невидимыми, так что в тяжелом желтом свете дворовых фонарей Вайберн Слоуп он виделся скульптурой из песка. Антимат отнимал у его комментария всю силу, отчего его слова звучали, будто жалостливый скулеж. И это было неудачным стечением обстоятельств, потому что Масри заслуживал симпатии. Он уже побывал на краю смерти. Гек сказал, что они вытащили его из вертолета у склада горючего. Он потерял свою команду. Его снаряжение и форменная одежда были измазаны кровью, причем не его. Но самое большое значение, по мнению Фалька, имел тот факт, что Масри потерял свой вертолет. Для Масри это стало настоящей травмой. Члены экипажа привязываются к своим боевым машинам, а его вертушка погибла у него на глазах. Лишившись вертолета, он теперь был вынужден скитаться по земле. И так ему хотелось спрятаться в темноте. Геккельберри переубедил его. Хотя их местонахождение становилось очевидным, Айберн Слоуп предлагал им ряд преимуществ – запасы, тепло, возможность обсохнуть и поесть, а для некоторых – даже и поспать. Короче говоря, стены и строения давали им защиту. Снаружи в кустах будет темно, холодно и сыро, и к рассвету они все устанут, продрогнут, измотаются, тело будет ломить, а нервы окажутся на взводе. И если при этом бойцов обнаружат, то застанут на открытой местности. Ночь, проведенная в поселке, дает им возможность хоть чуть-чуть отдохнуть, а ночь в открытом поле наверняка в конец вымотает их. Гек предложил обосноваться в крайнем доме, который наиболее выгодно расположен. С фасада можно наблюдать за полями, сбоку хорошо просматриваются двор, хозяйственные постройки и дорога. Прибен предложил иной вариант – молитвенный дом. Да, он стоял среди других зданий, и поэтому обзор был не таким хорошим. Но он облицован камнем, тогда как фермерский дом – сайдингом. Прибен проверил сам. Стены и пол молитвенного дома, по большей части, могли бы защитить в бою при обстреле из обычного оружия, но не выдержали бы удары излучателя, ракетной установки или гранатомета. Скопление зданий вокруг, хотя и делало подступы затруднительными, в то же время в случае крайней необходимости умножало число возможных стратегий отступления. У них было бы несколько вариантов улизнуть, прикрывая свои задницы. Прибен успел сделать несколько набросков и показал их Геку. Он уже думал об этом. Такая расторопность произвела на Гека впечатление, и он одобрил план. На Фалька она тоже произвела впечатление. Прибен повел себя как настоящий профессионал. У Фалька возник вопрос, а насколько хорошо справился бы с этим Блум? Заметил бы он такие детали? Смог бы дать подробные рекомендации? Насколько прямо сейчас им не хватало Нестора Блума? Понесли бы они такие потери, если бы командовал Блум, а не тот, кто всего лишь выглядит как Блум? Масри согласился и последовал за остальными к молитвенному дому. Каждый раз, когда жук ударялся о колпак фонаря, Масри судорожно вздрагивал, озираясь по сторонам. В команду Тая Гарана, Кило-2, входили Вальдес и тихий чернокожий парень по имени Кладел. Они заговорили о Джее, потерявшемся члене команды. Джей не убит, он жив где-то там, и со временем они встретят его. Черт бы побрал этого Джея, что за идиот, постоянно вляпывается в какое-нибудь дерьмо. Перед мысленным взором Фалька появился образ Уилла Джея. Воспоминание. Чужое воспоминание. В команду «Отель-4» входили Линтов, Барнард, Эстмунсен и Раш. Блум никого из них хорошо не знал, поэтому в сознании Фалька они не были представлены даже после образами. Командиром у них был Раш, коренастый и сердитый, которого прямо распирало от неудовольствия и неизрасходованной силы. Его кожа была по-настоящему черной, много чернее, чем у Кладелла. Говорил он вежливо и точно выражал свои мысли. Фальк уже давно не встречал никого настолько педантичного. Даже если нечего доказывать, он все равно не успокоится. «Отель-4» был одним из тактических подразделений, отвечающих за безопасность склада горючего. На время боевых действий в их снаряжение входили модернизированные ПАП-20. Они могли стрелять снарядами нескольких видов, включая и малокалиберные гранаты. Все четверо членов команды, опоясанные лентами с запасными боеприпасами, выглядели как разбойники. К «Кто-нибудь из вас видел хоть раз террористов?» — спросил Фалькраша. Он все еще по привычке использовал это слово. «Повстанцев!» — поправил его Раш, чуть тряхнув головой. Он задрал подбородок и поджал губы, всем своим видом выражая неудовольствие. «Полагаю, некоторые из них могут оказаться местными жителями, перешедшими на их сторону под влиянием посторонних агитаторов». «Из блока?» — спросил Фальк. «Не мне об этом судить». «Если не тебе, так кому же еще? Ты видел их так же, как и другие. Они сражались как фермеры или как солдаты?» «Не знаю». «Ну, учитывая, что они разделали под орех и отель, и кило, можно догадаться, что они подготовлены лучше, чем фермеры», — проговорил Фальк. «Что скажешь?» «Мне не нравится ваш тон», — произнес Раш. «Мне тоже», — согласился Фальк. «Но, пожалуй, если мы хотим выжить, нам лучше поговорить на эту тему». Раш с сомнением посмотрел на него. «Подготовлены они хорошо», — вмешался Лентов. «Сначала они обрабатывали эту землю, что и дало им преимущество. Но, кстати, действуют они согласованно. Экстремальная подготовка. Полный набор навыков для бойцов военного подразделения. У них нет военной формы, зато отличная техника и новенькое оружие», — внес свою лепту в разговор Горан. «Не игрушечная, а отлично стреляющая хрень, и все с маркировкой блока». «Я слышал, как они говорят», — тихо добавил Гекльбери. «Похоже на русский». «Я тоже слышал чужую речь», — сказал Прибен. «Что за язык, не знаю, но точно не английский». «Итак, мы имеем дело с солдатами блока?» — спросил Биг Маус. «Или военизированными отрядами местных жителей, подготовленными специалистами и инструкторами из блока?» Он сидел чуть поодаль, обнаженный до пояса, с почерневшим от синяков торсом, обернутым эластичным бинтом и заклеенным обезболивающими пластырями. Через слово он морщился от боли. «В этих фрикинг-сихолмах можно спрятать не один тренировочный лагерь», — произнес Масри. «Много места, где можно незамеченными отрабатывать боевую подготовку. Ну, типа подготовительных баз. Наобещали чего-нибудь местным фрикерам Си? Увеличить субсидии, оказать дополнительную поддержку, сыграли на их страхи перед большим правительством, их ожиданий свободы вероисповедания, да и свободы вообще». «Среди тех, кого вы видели, были толстяки?» — поинтересовался Фальк. Все посмотрели на него. «В смысле?» — переспросил Гек. «Ну, располневшие были?» — повторил свой вопрос Фальк. «Или старые, в общем, в плохой физической форме». «Да это ж долбанные фермеры!» — проговорил Вальдес. «Ты чего? Поживи их жизнью, да поработай с утра до ночи, вряд ли растолстеешь». «Ладно, не растолстеешь, но ведь постареешь», — возразил Фальк. «И, кстати, мне не раз доводилось видеть и трактористов, и работников птицефабрики, набравших избыточный вес, потому что они весь день сидели дома. Многие сотрудники той же метеостанции весь день сидят по своим комнатушкам, уплетая шоколадки и запивая их ноукалколой. Поэтому мой вопрос остается в силе. Были среди них толстые или старые?» Раш взглянул на Лентофа. «Не, таких мы не видели», — произнес он. «Мы видели молодых и еще женщин», — сказал Фальк. «Но ни толстых, ни старых не было. Я видел незаконные вооруженные формирования на других колонизированных планетах. Кого туда только не набирают. Всяких бородатых чудаков, толстух-проституток, да кого угодно. Если надо создать боевой отряд, то примешь в свои ряды любого, кто изъявит желание. Но эти люди...» Он сделал паузу и посмотрел на Гека. «Эти террористы, они все в отличной физической форме, хорошо подготовлены и находятся именно в том возрасте, в котором обычно проходят военную службу. В УАП или что-то в этом роде. Кроме того, на метеостанции на заднем дворе я видел свалку трупов. Все гражданские. Немного, но их всех казнили. Это тоже стоит учесть». «Блум, ты ничего не говорил нам об этом?» — заметил Биг Маус. «Не до того нам было», — пожал плечами Фальк. Ему не хотелось распространяться на эту тему. Правда заключалась в том, что травма и последующий стресс частично стерли то воспоминание. Фальк не хотел, чтобы кто-нибудь догадался, как слабо работает его сознание. Еле слышные далекие голоса нашептывали ему что-то, похожее на вопросы о его самочувствии. И опять начало болеть бедро. Бедро Лекса Фалька, а не Нестора Блума. У Нестора Блума от середины лица распространялась тупая зубная боль. «Слушай, а когда это ты видел незаконные вооруженные формирования на других колонизированных планетах? — поинтересовался Вальдес. Фальк оставил его вопрос без ответа. «Майор Селтон упоминала несколько раз, и не под запись, что, похоже, здесь замешан Блок», — тихо произнес Геккельберри. «И не делайте такой удивленный вид. Мы все знаем, какая сейчас обстановка. Похоже, это правда». «По-моему, у Блока в этом поселке были свои люди», — сказал Фальк. «Так же, как и в других. Они проникали внутрь. Продолжительный срок, все хорошо спланировано и обеспечено ресурсами. Закрепились на месте, а когда поняли, что мы мобилизовали наши силы, активировали своих тайных агентов, чтобы те готовили почву для основных сил. Зачищали дома, освобождаясь от любого, кто возражал или вставал у них на пути. Возможно, на помощь им были посланы силы быстрого реагирования, стремительные и эффективные, готовые встретить нас». «Но это же какая подготовка», — заметил Раш. «Да, работа немалая», — согласился Фальк. «Из чего можно сделать еще один вывод?» «Какой?» — спросил Раш. «Что бы там ни стояло на кону, это должно быть очень и очень важным, иначе затраченные усилия не окупятся». На небе появилась местная луна Фред. Фальк видел ее над курятниками, небольшой, словно масляный диск. Дождь прекратился, но поднялся ветер, и он нагонял на луну темные клочья облаков. Было так тихо, что Фальк слышал шепот ветряков на холме и океан за ним, пытавшийся заглушить их бормотание. То усиливаясь, то замолкая, голоса в голове составляли ему компанию. Он привык к их неестественным словам-звукам со смазанными окончаниями, но временами ему снова вдруг становилось от них тошно. Он спрашивал себя, может, это Блум бормотал где-то в отдаленном участке его головы, Блум, израненный и сбитый с толку. Во время боя в агрокомплексе военная подготовка и навыки Блума вышли на первый план и овладели им как непрошенная привычка или мышечная память. Они таились, дожидаясь экстремальных стрессов перестрелки, обеспечивавших наилучшие для запуска условия. Стресс и адреналин установили противоречивую связь между его телом и сознаниями, переключая их на полностью инстинктивное поведение. К счастью, включились инстинкты Блума, а не Фалька. Геккельберри организовал сменный караул. Учитывая ранение Блума, он включил его в ту смену, которая сейчас отдыхала, дав ему возможность хоть немного поспать. Но Фальк не стал ложиться. «Отдохни», — сказал ему с глазу на глаз, отведя в сторону Гек. «Я слишком возбужден», — ответил Фальк. «Я тут тихонько поброжу, посмотрим. Может, и найду местечко, где вздремнуть». Гек кивнул. «Даже с дыркой в голове», — сказал он, — «ты должен понимать, мало пользы будет от тебя, если свалишься от усталости». Геккельберри произнес это шутливым тоном, но он не шутил. У Фалька не было настроения объяснять, что он не хочет засыпать, потому что не уверен, проснется ли. Какое-то время он бродил по молитвенному дому и примыкающим помещениям. В кадастровом офисе он включил настольную лампу и в маленьком кружке желтого света принялся внимательно изучать проектор спутниковой связи. Ему пришла полубезумная идея, что можно, обойдя систему подавления, выйти через автономную коммуникационную сеть на связь с внешним миром. Система была жива, но сигнал почему-то отсутствовал. Или погода, или террористы полностью перекрыли все системы связи – радио, цифровую, прямую спутниковую. И Фальк ничего не мог поделать. Он открыл один из металлических ящиков бюро и извлек несколько крупномасштабных карт для местности Айберн. Он хотел посмотреть, что находится в окрестностях, и также ему пришла в голову мысль, что у местных жителей могут быть более современные карты, чем те файлы, что им предоставили власки. Он просмотрел карты всей местности от океана до кальдеры, вдоль всего шоссе в пределах Антрима, Фурлоу-Питц и Маблхеда. Фурлоу-Питц был еще одним поселком городского типа, раза в 4 больше Айберна, и располагался в том же геопоясе побережья и кальдеры. Антрим был обычным промышленным городом, центром, объединившим вокруг себя целую группу шахтных комплексов. К тому же это было лучшее место в 600 милях от конца шоссе. Его можно было сравнить с Луной. В таком случае Маблхед был далекой галактикой, занимавшей весь Восток. Поездка на экскурсию в Маблхед стала одной из самых обидных трат времени, на которые когда-либо вынуждали Лекса Фалька. Но сейчас он был готов убить, если взамен его немедленно не отвезут туда. Он внимательно изучил на лайтбоксе еще несколько местных крупномасштабных карт, запоминая, где находится станция, Айберн Слоуп, агрокомплекс, склад горючего, перевал и пересечение шоссе. На востоке, в предгорье, был отмечен карьер для добычи руды открытым способом и еще один, поменьше, к северу от него. Также там он увидел значки стоящих отдельно от основных поселений ферм и жилых домов, огороженных частных владений на выкупленной земле. Все они входили в более обширное сообщество. Фальк надел антиблики. Для большей верности эти карты стоило записать. И опять он запутался в опциях антибликов военного образца. Блум не удосужился показать ему, как с ними работать. Фальк действовал на свой страх и риск, тыкался вслепую, опираясь только на свое знание гражданских антибликов. Как простенький фотоснимок может вызвать столько затруднений? Эти антиблики были еще и чужими. Прежде он не думал об этом. Он нашел их на полу вертолета, где их оставили или, что более вероятно, обронили. И обронил их кто-то из членов команды Кило или экипажа. Он вспомнил, что когда в первый раз воспользовался этими антибликами, ему пришлось очистить их ото всех сохраненных снимков и файлов предыдущего пользователя. И вот все они снова были на месте. Вся ерунда, которую он тогда позакрывал. Когда он, наконец, нашел опцию «Фотоснимок», открылось уже сохраненное изображение. Множество откровенных снимков вуаповских друзей на вечеринках. Они поясничали, смеялись, провозглашали тосты, брали оружие на караул, выглядели как сама скромность, но были готовы вот-вот прыснуть со смеху. Он нашел заголовок папки. Имя пользователя — Смитс Лемар. Лемар Смитс входил в команду «Кило-3», а «Кило-3» определенно находилась на борту, когда Цицеро посадил машину на территории метеостанции, потому что Мартинс тоже был членом команды «Кило-3». Фальк снова просмотрел снимки. Вот Мартинс с квазипивом в руке, вот Вальдес и Гаран. Кодал выглядел с гранатометом круто. Вот Джей и Кладел. Вот Биг Маус. А это Прибин смеется, залитый солнечным светом, и Фальку еще непонятно, что стало причиной этого смеха. А вот Стаблер и Блум. Его собственное лицо и в то же время чужое. Нестор Блум и Карен Стаблер в каком-то баре. Счастливые позируют перед фотоаппаратом. Рука Блума обнимает плечи Стаблер. Они живы. При виде Стаблер ему стало так больно, что даже легкая судорога свела живот. Фальк проглотил подступивший к горлу ком, чувствуя, как где-то в глубине шевельнулась боль Блума. Он поспешно перескочил на следующий снимок, потом еще на один и еще. Вместе со снимками там был и видеофайл. Всего 40 секунд. Фальк выбрал «Воспроизвести». Кабина вертолета изнутри, изображение залито дневным светом, потому что программа трассировки лучей работала в полную силу. Ракурс с полу, взгляд снизу вверх, в сторону боковых окон и открытой боковой двери. Все засвечено, лишь мазки белого света, как на картинах абстрактного экспрессиониста Марка Ротко. Уровень колебаний при съемке нулевой. Пользователь не двигался, и вертолет тоже. Машина стояла на земле. Две фигуры, пригнувшись, проникли в кабину через боковую дверь, переговариваясь друг с другом. По ним можно было хорошо представить положение владельца этих антибликов. Чтобы сделать такую запись, Смитс должен был лежать на полу, причем на спине, и голова повернута на бок. Видео было совсем коротенькое. 40 секунд почти засвеченной записи, где ничего не происходило. Плохая фокусировка. А в качестве саундтрека какой-то непонятный шум. Крадущиеся фигуры, всего лишь призрачные силуэты, разговаривали между собой около 20 секунд. Затем выпрямились, повернулись к камере, подошли к объективу. Быстрое непонятное движение, и воспроизведение прекратилось. Фальк хотел стереть ролик, но что-то заставило его изменить решение. Он снова включил воспроизведение. На этот раз, когда фигуры выпрямились и повернулись к камере, он нажал на паузу. На секунду-другую они перекрыли ослепляющий дневной свет, льющийся в открытую дверь, устроив небольшое затмение, и превратились в нечто большее, чем силуэты. Одна фигура была крупнее, чем другая. Изображение осталось смазанным, но разрешение стало лучше. Мужчина и женщина, никто из них не одет в форму вуап. Мужчину Фальк не знал. Но женщина оказалась той самой девушкой, что стреляла в него. Нервный спазм с такой силой сдавил живот, что Фальк громко застонал, скрючившись. Это был страх, извивающаяся змея, но и физическая боль тоже. Охваченный невыразимым беспокойством, от которого казалось, будто его вот-вот вырвет, он отшатнулся от лайтбокса, сжав кулаки, широко раскрыв рот и при этом не произнося ни звука. Он задел одну из папок с картами, и та упала на пол. У него не осталось сил издать хоть какой-то звук. Ему удалось, согнувшись пополам, подняться на ноги. В углу офиса стояла небольшая кушетка, покрытая потертым покрывалом. Еле двигаясь, он добрался до нее, свалился, затем перекатился на спину. Спазм снова усилился, затем отпустил. Колени расслабились, и ему удалось вытянуть ноги. На самом деле боль находилась не в желудке, и он понимал это. Он лежал на кушетке, растянувшись на спине, почти парализованный, вполне отдавая себе отчет, что боль, настоящая боль, локализуется у него в голове. Его сведенное судорогой тело – всего лишь еще одно свидетельство, что его мозг умирает. Головной мозг Блума и его приглушенное сознание умирали вместе. Может, от кровопотери, может, от развивающейся инфекции, а может и от целого дерьмового букета причин, начиная с огнестрельного ранения и заканчивая его фальковнедрением. Голоса невидимых существ шептались в полумраке вокруг него, что-то бормотали и, возможно, ссорились. Дверь офиса открылась, на пол упала косая полоска света. Геккельберри заглянул в комнату. Наверное, он услышал, как упала папка. Фальк не шевелился. Он не мог ни говорить, ни поднять головы. Геккельберри обвел комнату взглядом и, скорее всего, увидел Блума. Довольный, что Нестор наконец прилег отдохнуть, старший сержант вышел в коридор и тихо прикрыл за собой дверь. Боль и мышечная слабость не проходили около часа, в течение которого Фальк, похоже, проваливался в краткий сон. Он сел, когда наконец понял, что может сесть. Хотелось пить, вкусно пахло кофе или горячим шоколадом, который готовили поблизости. Он снова прокрутил видео, замедлил воспроизведение, просмотрел еще раз, поменял масштаб изображения, увеличил его, снова просмотрел. Он все больше склонялся к тому, что во время записи Смитс был мертв или умирал. Он лежал неуклюже, растянувшись на полу вертолета у самой двери. Возможно, его застрелили. Антиблики включились на запись видео случайно, или Смитс, притворившись мертвым, пытался сделать запись тайком. Даже при увеличении смотреть или слушать было почти нечего. Мужчина и женщина, пригибаясь, пробрались внутрь. Они переговаривались. Было трудно разобрать их фразы из-за непонятного шумового фона. Несколько слов, не на английском. Девушка определенно была та самая, что стреляла в Блума. Фальк вновь и вновь прокручивал то место, где она выпрямляется и поворачивается лицом к нему против света. Он видел рану у нее на черепе, засохшую кровь. Если бы ему сказали, что она из центрального блока, он не удивился бы. Что-то было в ее чертах, движениях, в том, как она себя вела, миниатюрное, но сильное, убедительное, неустрашимое. Мужчина был крупным, темноволосым, его лицо ни разу не показалось отчетливо. Его телосложение, подтянутость и внутренняя сила выдавали в нем военного. Он прослушал их разговор 4 или 5 раз. Девушка что-то говорила мужчине. Фальк пытался разобрать отдельные слова, пытался выудить их из свистящей бормочущей мешанины записи на открытом воздухе. Что она говорила? Их действия в конце видеозаписи, при повторном воспроизведении, стали более очевидными. Они выпрямляются и подходят к Смитсу, потому что понимают, что он жив и наблюдает за ними. Несколько последних скомканных секунд записи и запечатлели это движение и сбой, когда они схватили Смитса и потащили его из вертолета. Его антиблики свалились, и запись прекратилась. Вот как антиблики оказались на грузовой палубе вертолета. Что же они говорили? Может, Фальк и прочитал бы по губам, но речь была не на английском. Он поднялся и пошел на запах кофе. Выйдя из офиса, он обнаружил в вестибюле Прибена и Раша, разговаривавших с Масри. Прибен оглянулся на Фалька. «У нас вроде появился план». Глава 23. «Мы остаемся здесь», — сказал Масри. «Все остаются здесь», — отозвался Геккельберри, уплетая с помощью пластиковой вилки соевые бобы из саморазогревающейся банки. Он ел стоя. Солдатам часто приходится есть стоя. «Я не то имел в виду. Наступит рассвет, уже сутки, как мы отправились на задание. Сколько еще понадобится времени, чтобы командование АП хватилось нас? Когда до них дойдет, что тут происходит фрикинг Си, совсем не то?» Геккельберри пожал плечами. Масри обвел взглядом лица окруживших его товарищей. Фальк промолчал. Здесь, в молитвенном доме, еще держалась прохлада долгой ночи. Предрассветная сырость с едва уловимым запахом инсект и сайда. Небольшие жучки, отыскав лазейки, уже пробрались внутрь и теперь неуклюже летали вокруг источников света. «Еще день? Два?» — спрашивал Масри. «Неделя? И что тогда они намерены делать? Пошлют еще команды, чтобы выяснить, что же, Фрикси, случилось с предыдущими?» «Сомневаюсь». Вальдес пренебрежительно хмыкнул. «Эх, не хочет, сержант, чтоб мы проветрились напоследок. Никак не хочет». Сложив руки на груди, он стоял, прислонившись к стене. «Они получают удовольствие на полную катушку. Любо-дорого посмотреть. Пришло время нанести им хороший ответный удар и сжечь этих ублюдков. Покажем им нашу самую первоклассную игру. Так, чтобы комар носа не подточил». Горан и Кладел кивнули. Раш остался невозмутимым. Другие члены команды «Отель-4» стояли в карауле, но Фальк почти не сомневался, что если бы они были здесь, то обязательно подражали бы своему командиру. Команда «Отель-4» отличалась сплоченностью. Правда, оставалась неясной причина этой сплоченности – доверие или болезненная нехватка личного воображения. Понятно, что Раш был требовательным командиром. «Предположим, ты прав», – ответил Масри Вальдесу. «Сколько на это уйдет времени? 3-4 дня? Мы не можем тащиться так долго. Надо выбираться отсюда, и не на своих двоих». «И что ты предлагаешь?» – спросил Гюкльбери. Слизнув остатки соевого соуса с губ, теперь он с отсутствующим видом крутил в пальцах вилку. «Полетим домой по воздуху?» «Моя птичка теперь только для утиля хороша», — посетовал Масри. «А про Джульетту мы ничего не знаем. Остается только вертолет команды Кила на вершине холма». «Да, на метеостанции», — сказал Прибин. «Он получил много пробоин», — сообщил Фальк. «Мы с Маусом были там, когда его нехило прострелили из излучателя». Масри кивнул. «Знаю, он подбит, но не безнадежен». «Нес, я рассказал Масри о повреждениях кабины и о разбитых ветровых стеклах», — сказал Биг Маус. «Больше всего пострадала система шасси». От боли у Биг Мауса вокруг глаз появились большие темные круги, похожие на отпечатки кофейной чашки на столе. Тупая боль от травмы груди определенно высасывала из него все соти. Фальк заметил край гематомы в районе ключиц и горла, видневшийся из-под бинтов и обезболивающих пластырей. «Вертолеты строят с запасом прочности», — заявил Масри. «Но у него пробоины», — повторил Фальк. «Ничего, это крепкие машины», — не сдавался Масри. «Есть основания полагать, что вертушка команды Кило сможет доставить нас по воздуху домой Фрикси быстрее, чем пешком. И быстрее, чем любым наземным транспортом, какой мы могли бы раздобыть». «А с управлением ты справишься?» — поинтересовался Фальк. «Ну, я, конечно, не пилот», — ответил Масри. «Но я на вертолетах уже 6 лет, и по-своему знаю их. К тому же все офицеры по полезной нагрузке относятся к летному составу, и если понадобится, способны справиться с управлением. Нас готовят на уровень второго пилота, чтобы заменить его в случае необходимости. По-моему, сейчас как раз тот самый фрикинг-си случай, а?» «Вроде того», — согласился Фальк. «Так, с вертолетом я справлюсь. Может, в полете нас немного потрясет, но я справлюсь. Идет?» Фальк отвел взгляд. Высокие окна молитвенного дома уже начали светлеть. Не пройдет и часа, как рассветет. Времени на раздумья не оставалось. «Давайте попробуем», — предложил Прибин. «Надо попытаться». «Заткнись», — велел Фальк. «Какого фрикси ты боишься?» — грубо оборвал Фалька Масри. «В чем твоя фрикинг-си проблема?» «В тебе», — ответил Фальк. Он почувствовал легкую судорогу, но она тут же прошла. «Масри, ты хватаешься за любую соломинку. Так правильные решения не принимаются». «Что? Ты хочешь остаться здесь?» — съязвил Масри. Фальк стоял, прислонившись к стульям, составленным один на один. Он выпрямился и, глядя прямо в лицо Масри, указал на черную дыру на своей покрытой синяками щеке. «Масри, вот это, по-твоему, что? Ты как думаешь, нужна мне медицинская помощь? И как, по-твоему, хочу я выбраться отсюда?» Мгновение Мастри смотрел ему в глаза, затем, смутившись, отвел взгляд. «Я хочу выбраться», — проговорил Фальк. «Но как, не знаю. Может, остаться здесь и не высовываться? Понятия не имею. И я буду рад услышать любое альтернативное предложение. Единственное, в чем я уверен, не хочу возвращаться на метеостанцию и ввязываться в бой только потому, что Мастри считает, что каким-то чудом поднимет вертолет в воздух, и мы улетим домой». «Да», — задумчиво произнес Гёкельбери. Он поставил консервную банку на стол, воткнув в нее вилку. «Мы должны принимать разумные решения, и действовать надо толково. Поспешность нам ни к чему. Так что, Раш, не обижайся». Понятное дело, Раш слышал такое уже не раз. Фальк подождал, потер глаза. Бросив взгляд на Биг Мауса, он заметил, что тот смотрит прямо на него. В чертах его лица затаился страх, потрясение от одной только мысли, что они останутся здесь. Рядовой первого класса Уэйлан Уэйкс Маускин по прозвищу Биг Маус рассчитывал на Нестора Блума, на своего непосредственного командира, который вытащит его из этого дерьма и доставит в безопасное место. Биг Маус не собирался уговаривать, он был такой. Он даже не скажет об этом слух, но он изо всех сил надеялся, что так будет. «Проклятье, вот влипли!» — чуть слышно ругнулся Фальк. Он проковылял Гёкельбери. «Может, правда получится, — заговорил он, — если мы будем действовать без шума. Давайте прикинем, что мы имеем. Медленно проникаем на территорию, осматриваемся, закрепляемся, обеспечиваем себе отход на случай, если все пойдет дерьмово. Продвигаемся вперед. Если шансов нет, убираемся ко всем чертям. Никакого геройства». «Никакого геройства», — кивнул Гёкельбери. «Если хоть что-то пойдет не так, немедленно сматываемся. Никаких идиотских игр, что бы ни случилось». Секунду Гёкельбери разглядывал носки своих ботинок, затем поднял взгляд. «Горан, Раш?» «Согласен с предложением Блума», — произнес Горан. «Никакого геройства», — поддержал его Раш. «При малейшей опасности отступаем». «Ладно», — подвел итог Гёкельбери. Он посмотрел на часы. 15-минутная готовность. Мы должны попасть на холм, пока не рассвело. Я с Кило-3 выдвигаюсь вперед на разведку. О результате дадим знать. Раш, ты со своими парнями обеспечиваешь поддержку. Иди скажи им. Блум, ты и Прибин сопровождаете Мауса и Масри. Хорошо бы посмотреть карту холма и метеостанции. Можно такую раздобыть? Да, сказал Фальк. Сейчас принесу из офиса. 15 минут, напомнил Гёкельбери. Все зашевелились. Фальк направился обратно в офис. Приглушенные голоса снова зашептали ему из полумрака. Он нашел самую подробную карту местности, сфотографировал ее на своей антиблике и вырвал из атласа. После он сделал еще несколько снимков других карт. В комнату заглянул Биг Маус. «Спасибо», — сказал он. Фальк протянул ему карту. «Отдай Гекку». Биг Маус кивнул, взял карту и шаркая пошел обратно. Фальк выбрал воспроизведение и просмотрел видеоролик еще раз. Пригнувшиеся в дверном проеме фигуры что-то пробормотали, затем выпрямились и стали приближаться. Конец. Он немного повозился с настройками и пропустил запись через модулятор звука, который обнаружил в аудиоменю. Несколько реплик, вернее, обрывки слов. Девушка говорила более разборчиво, чем мужчина. Фальк прослушал эти наборы звуков 3 или 4 раза. Она говорила по-русски, поэтому то, что он мог разобрать отдельные слова, ничего не давало. Вот именно, ничего. С подключенным селфом их можно было бы перевести за долю секунды. Одно слово выделялось среди других, и выделялось оно потому, что не было русским, или, по крайней мере, оно звучало не как русское. Она дважды произнесла его совсем с небольшим промежутком. Похоже на «каликоу» или «хелигоу». Что это значило? Судорога снова внезапно нахлынула на него, заставив застонать от боли и схватиться за лайтбокс, чтобы не упасть. Змея страха у него в животе развернулась. Он дождался, пока боль отпустит и змея уползет. Затем медленно выпрямился и, переведя дыхание, разжал пальцы. От давления и пота кончики пальцев прилипли к лайтбоксу. Отлепляя их, он заметил, что схватился так сильно, что по поверхности лайтбокса пробежала едва заметная трещина, всего с волос толщиной, будто в рентгеновских лучах проявилось нечто зловещее. Фальк застегнул куртку, спрятал в карман свою неуверенность и поднял с пола автомат Коба. Его ждут. Они собрались во дворе под навесом из пленки. Еще не рассвело, но в той части неба, где поднимается солнце, уже появилось жемчужное пятно. Дождь барабанил по крышам и покрывал рябью лужи во дворе. Холм и метеостанция на его вершине чернели в темноте. Гёкельбери все еще изучал добытую Фальком карту. Все сгрудились под фонарем, и он показывал маршрут, по которому они пойдут, их рассредоточенность, место начала восхождения. Гек попросил Биг Мауса и Фалька подтвердить местоположение вертолета. Все сфотографировали карту с отметками Гека на своей антиблике. Гек закончил инструктаж, указав рекомендуемые запасные варианты. Все свое снаряжение у них было с собой. Застегнувшись, чтобы хоть как-то укрыться от дождя, они проверили оружие. «Ну, в добрый час!» — напутствовал всех Гёкельбери. Они склонили головы. Руки сами скользнули к сердцу или сжали личные номерные знаки. Фальк услышал, как прожужжали несколько сервосистем. «Бог моей личной веры!» — начал Гек. Если кто-то и повторял за ним эти слова, то делал это молча. «Призри на меня этим утром и в течение всего нашего похода, и на моих товарищей тоже. даже если эти сукины сыны верят в какого-нибудь другого бога, а не в тебя. Даруй мне честь и отвагу и поддержку великой структуры, администрации поселения и Конституции Объединенного Общества. Аминь. Аминь. И головы поднялись. «Вот и порядок», — произнес Гек. «И никакой геройской самодеятельности. Если скажу «отступаем», значит «отступаем». Всем понятно?» Общее бормотание выразило согласие. «Тогда приступаем к выполнению нашего «зашибись» плана, так?» — проговорил он. Они стукнулись кулаками и направились в дождь, в последний вздох ночного ветра, через двор и в темноту. Прожекторы Айберн Слоу остались позади. Впереди и выше, в темноте, слышался равномерный, угрожающий звук работающих ветряков. Казалось, будто кто-то неодобрительно медленно хлопает в ладоши. Идти было трудно. Уже через несколько минут Фальк промок насквозь и продрог до мозга костей. Лицо онемело, пальцы тоже. В темноте он постоянно поскальзывался и оступался. Они с Прибеном держались поближе к Масре и Бигмаусу. Две другие команды продвигались впереди. Склон стал круче. Фальк вспотел. На замерзшей коже ветер превращал горячий пот в ледяной, несмотря на изоляционные свойства его формы. Шум ветра и постоянное хлоп-хлоп-хлоп ветряков перемешались в голове и превратились в дикий рев, похожий на океанский прибой или сильный шумовой фон при воспроизведении некачественной записи. «Келликоу! Хелликоу! Хелликел!» Коба становился тяжелее и тяжелее. Фальк отрегулировал ремень, но руки очень замерзли. Он карабкался вслед за другими, приходя в ужас от одной только мысли, что судорога вернется и опять укусит его. Когда они добрались до первой отметки, было уже опасно светло. Фальк знал, что почти ничего не увидит, пока глаза не привыкнут к предрассветным сумеркам. Небо с каждой минутой становилось все светлее и светлее. Появились очертания рельефа местности. Серая безбрежность океана, силуэты работающих ветряков. В долине, позади них, Айберн Слоуп и окрестные поля казались абсурдно сильно освещенными. Впереди, в конце крутого подъема, на метеостанции виднелись огни. Отряд добрался до следующей отметки – проржавевшего ангара, к которому впритык примыкали два небольших склада. Пахло толем и металлом. Ветер трепал сорняки, проросшие между щитами, из которых были собраны эти домики. По плану в этой точке они разделялись. Гек с тремя солдатами, разведывая обстановку, пойдет вперед. Отель-4, рассредоточившись, прикроет их. Фальк, Прибен и Бигмаус вместе с Масри останутся здесь, дожидаться. «Я должен увидеть вертолет», — проговорил Масри. «Еще увидишь», — пообещал Гек. «Надо посмотреть, в каком он состоянии». «У нас есть план», — произнес Гек. «Хоть тресни, но от плана ни-ни. Ждете здесь, пока не получите приказ следовать за нами на территорию станции». Взглянув на Фалька, он коснулся своего номерного знака. «Не забывайте читать наше сообщение», — добавил он. Фальк кивнул. Покинув укрытие, команда Кило-3 продолжила путь вверх по склону холма. Они двигались словно тени, пробираясь сквозь черный кустарник и заросли ежевики. Отель-4 направилась чуть правее, немного огибая холм. Настроив свои антиблики, Фальк отслеживал в темноте их аурокоды. Четыре в одной стороне, четыре в другой. С панели медицинского апдейтера они могли посылать сообщения. «А вертушка в какой стороне?» — поинтересовался Масри. Фальк показал. «Вверх по склону, в ту сторону, за складами во дворе, совсем на виду». У Масри было только ПОСЭ. Несколько раз он предлагал забрать гранатомет или трофейную ПП-20 с остатками боеприпасов у Бигмауса, потому что у того не хватило бы сил стрелять из такого оружия, и каждый раз получал в ответ «нет». Прибен держал свой МЗА под рукой, наготове, и через базу целей тоже следил за кодами Гека и Кило-3. Фальк посмотрел на Бигмауса. Тот стоял, опершись своей ношей о стену ангара, так, чтобы не держать весь вес оружия на себе. В предрассветных сумерках он казался вылепленным из снега. «Ты как?» — спросил Фальк. «В порядке, Нестор». «Тих и светел». Фальк ухмыльнулся. Ожидание становилось невыносимым. Масри никак не мог успокоиться. Вдали на горизонте по небу протянулась бледная полоса, и края низких облаков посеребрились, словно полировальный круг снял с них краску до самой металлической основы. Дневной свет собирался вот-вот овладеть ими. «Есть!» — сообщил Прибен. «Идем!» Фальк прочитал аурокод Гека. закрепились на месте, они начали движение, обошли стороной ангар и направились вверх через кустарник. Пошел дождь. Крупные капли падали, холодные и тяжелые. Бигмауш не мог двигаться быстро, и Фальк держался рядом, помогая ему идти. Масри, подгоняемый желанием скорее увидеть вертолет, умчался далеко вперед. «Помедленнее!» — прошипел Фальк. Масри не ответил. Прибен, оглянувшись на Фалька, прибавил шагу, чтобы догнать Масри и притормозить его. «Прости», — проговорил Бигмаус. «Прости, это я всем мешаю». «Заткнись!» — оборвал его Фальк. Он знал, что змея страха свернулась где-то рядом и только ждет случая развернуться у него в животе и притащить с собой судорогу. Он проглотил скопившуюся во рту слюну и почувствовал в ней привкус крови, горький, металлический. Человеческая слюна не должна иметь такой привкус, во всяком случае у здорового человека. Он услышал, как Прибен прошипел. «Масри, блин, притормози!» Масри почти бежал. Фальк и Бигмаус проследовали за ними во двор. Здания станции справа от них выглядели на фоне неба скоплением черных прямоугольников, освещенных изнутри. Пикадон стоял слева, немного осев в грязь, похожий на спящую птицу, засунувшую голову под крыло. Черный силуэт неведомой скульптуры, строгой и угловатой, на фоне аспидно-серого неба. Само небо уже достаточно побледнело и начало отражаться в поблескивавших лужах. Гек и Кило-3 держали двор под прицелом. Два излучателя, два универсальных автомата. На панели аурокода Вальдеса появилось сообщение, набранное с орфографическими ошибками. От главных зданий слышны голоса и пахнет едой. Команда Раша находилась где-то близко, но вне поля зрения. Масри тут же припустил к вертолету. Прибен отправился за ним, Бигмаус и Фальк следом. Команда Гека заняла позицию, с которой хорошо просматривался двор, и теперь пыталась засечь движение или поймать что-либо необычное. Масри обошел вертолет, оценивая его состояние. Нагнувшись, он попробовал прикинуть, насколько серьезно повреждено шасси. Заглядывал то с одной, то с другой стороны. Затем встал на колени в грязь и просунул голову и плечи под нос машины, чтобы посмотреть, как там обстоят дела. Прибен стоял на карауле. «Вот», — произнес Фальк, когда Масри появился из-под вертолета. «Вот и вот». Он указал ему на пробоины, где удары пришлись по кабине, и безобразные дыры, оставленные на вылет излучателем. Края отверстий уже остыли и затвердели. «Ясно», — отозвался Масри. «Не страшно, ходовую не затрагивает. Корпус в достаточно хорошем состоянии и не должен развалиться. Шасси прострелено, и это плохо. Птичку в воздух поднять я смогу, а садиться придется на брюхо». «Ты уверен?» «Да». «Масри». «Да все нормально, полетит как миленькая». «Ладно. Я сейчас в кабину, посмотрю там. Приготовлю все к старту». «Сколько тебе надо времени?» — спросил Фальк. 5 минут». «Масри, а меньше нельзя?» «Посмотрим». «Масри, послушай меня. Да выслушай же меня!» Он заставил сержанта обернуться. «Постарайся провести подготовку как можно быстрее. Ты слушаешь меня?» «Проверишь и начинай готовиться. Не включай ничего без предупреждения, ладно?» «Ты слышишь, ладно?» «Да, ладно, Блум, ладно». «Масри, если надо что-то шумное делать...» «Ну, там, двигатели запустить или еще что, предупреди нас, потому что они тут же сбегутся сюда, и мы должны быть готовы». «Договорились». Масри открыл боковую дверь, забрался на место пилота и принялся проверять приборы. «Давай в вертолет», — скомандовал Фальк Бигмаусу. «Что?» «Лезь в вертолет», — повторил Фальк, — «там подождешь». Бигмаус кивнул и полез в грузовой люк. Увидев, что у него это получается с большим трудом, Прибен помог ему. Фальк ждал. Вот-вот уже совсем рассветет. Но змея успела укусить его до рассвета. Спазм вернулся, сжав судорогой горло, затылок, живот. Фальк изо всех сил старался не шуметь. Вырвался всего лишь приглушенный хрип. Но спазм свалил его. Заставил опуститься на колени в грязь прямо у двери вертолета. Он слышал, как Бигмаус зовет его. Слышал, как к нему бежит Прибен. Слышал Гека. Слышал дождь. Слышал хлопанье ветряков. Слышал задыхающегося себя. Слышал, как в венах стучит кровь. «Поднимите его! Поднимите его!» — командовал Гек. Руки касаются его, пытаясь поднять. Растягивают сухожилия, которыми боль крепится к его костям. «Что с ним?» «Это Прибен». «Просто поднимите его!» «Безумие!» Скручивающая боль, шипящая, как вскипевший чайник, как змея, стремительно ползущая вверх из его живота, вверх по позвоночнику, в кости. Слишком много боли, чтобы вытерпеть. «Парни, что с Несом?» Это Вальдес откуда-то сзади. «Продолжайте наблюдать за территорией», — отзывается Гек. «Он умирает?» «Да, я умираю», — подумал Фальк. «Такая сильная боль бывает только, когда умираешь. Змея-боль — ненавистный приступ, который наступает, чтобы забрать тебя, когда подошло время». «Продолжайте следить за станцией», — приказал Гекельбери. «Прибин, помоги мне втащить Блума в вертолет». Руки подняли его. Он увидел дверь вертолета совсем близко. Дождевые капли, как бриллианты. Потертая, ничем не прикрытая металлическая решетка на полу. Биг Маус, одеревеневший от боли, испуганно смотрит на него сверху вниз. Кто-то закричал. Низкий, грудной, жалобный звук, выросший до пронзительного крика. До воя. Нет, не кто-то. Это двигатели. Масри включил двигатели вертолета. Загрохотали винты, поднимая вокруг фонтаны грязных брызг. Фальк лежал на полу вертолета, на боку, свернувшись, словно в утробе матери. Прибин пытался оттащить его подальше внутрь. Масри запустил двигатели. Никакого предупреждения, никакого отсчета, никакого знака. Корпус машины дрожал. За ревом двигателей Фальк услышал стрельбу. Опираясь на руку, он попытался выглянуть наружу. Стреляли со стороны станции. Стрелки, повстанцы, черноголовые, террористы. Фальк не знал, кто они и под каким именем хотели войти в историю. Из-за боли ему стало на все наплевать. Он даже не беспокоился о вуаповских солдатах, тех, с кем разделял их общую судьбу. Пожалуй, единственной эмоцией, достаточно яркой и острой, чтобы пробить щит боли, была его ненависть к Масри, а точнее, к его эгоистичной безалаберности. Стрелки были одеты в серо-коричневое, то ли в камуфляжную форму, то ли в рабочие комбинезоны, так же, как и те, кто пытался убить их раньше, и вооружены автоматами Коба. У некоторых было и вуаповское оружие. Они появились сразу спереди и с боков станции, двигались медленно, не переставая все время вести огонь. Профессиональные солдаты. Уж Фальк-то, всего лишь изображавший из себя солдата, мог распознать настоящих. Потому как они двигались, держались, использовали прикрытие, подстраховывали друг друга, стреляли. Горан, Вальдес и Кладел открыли ответный огонь, быстро отступая к завывающему вертолету. Гек отстреливался прямо от двери. Прибен, отказавшись от идеи оттащить Фалька подальше внутрь, присоединился к ним со своим излучателем. Команда «Отель-4» не подавала никаких признаков жизни. Фальку хотелось стряхнуть боль, подняться и добавить огонь своего Кобы к общему. Но спазм не позволил ему сделать это. Судорога не отпускала. Змея, обвившись вокруг него кольцами, скрутила его и пригвоздила к месту. Единственное, что у него получилось, это, держась за косяк двери, цедить сквозь зубы. «Мать твою, Масри! Ну ты козел! Как есть козел!» Масри что-то отвечал с места пилота. Из-за шума винтов Фальк не разобрал его слов. Пикадон слегка накренился, будто на самом деле собирался подняться, как большой зверь, стряхивающий с себя остатки сна. «Эй, эй!» — заорал Прибен. Несколько пуль срикошетили от корпуса машины. Гекльберри, стреляя и крича, бросился прочь от вертолета. «Чтоб тебя, что он творит?» — кричал Вальдес. «Командир!» — заорал Горан. «Останься здесь! Останься с вертушкой!» Гекльберри пытался пробиться. Изо всех сил он кричал Рашу и остальным из отеля 4, чтобы они выходили из укрытия и бежали прямо к вертолету, пока он не взлетел. «Может, они находились где-то сбоку от станции, и им было никак не прорваться?» «Может, Гек пытался пробить брешь и дать им уйти?» Пикадон снова накренился. «Масри, чтоб тебя!» задыхаясь, проговорил Фальк. «Ты должен ждать, понимаешь? Ждать!» Для Кладелла было уже слишком поздно. От автоматной очереди он упал. Но пули отскочили от бронежилета. Он растянулся в грязи, живой, но едва дыша, весь помятый и в синяках. Фальк слышал, как от следующей очереди одна из пластин бронежилета треснула. Пули буквально раздробили ее. Кладел начал подниматься на ноги. Лазерный луч снес ему голову. Просто сжег ее, превратил в пар. Послышался глухой хлопок. Появилось облачко дыма. А затем небольшой дождь из того, что осталось от его головы. На секунду сильно запахло сжженной костью. И тело Кладела опрокинулось назад, в лужу, с дымящимся, обугленным обрубком, торчащим из ворота бронежилета. Заскорузлый обуглившийся пенек, от которого струйками поднимался пар, напоминал пережаренный кусок барбекю, на котором болтались ошметок плоти и осколок челюсти со все еще торчащими из нее несколькими зубами. Вальдес и Горан, обезумев, поливали станцию ответным огнем. Фальк сильно сомневался, что у них есть шанс подстрелить хоть кого-нибудь. Вертолет снова, чуть вздрагивая, задвигался. «Масри, не смей!» — заорал Фальк. Он уже поборол змею до такой степени, что мог приподняться над спинками сидений. «Оставайся на месте! Нам пора улетать! Мать твою, Масри, оставайся на месте! Мы еще не все здесь! Нам пора, Фрикингси, убираться, дубовая твоя голова!» — рявкнул в ответ Масри. «Погибнем, если тут останемся! Они нас раскусили! Они раскусили, Фрикингси, наш план! Оставайся на этом чертовом месте, пока Гек и Отель-4 не будут на борту!» «Фрикси ты!» — ответил Масри. «Я не собираюсь сидеть здесь!» От крена всех разбросало. Вертолет, завывая двигателями, приподнялся, затем снова опустился в грязь. Вальдес, бывший уже почти в дверях, выпал наружу, прямо на спину. Поскальзываясь, он поднялся и попытался опять забраться внутрь. «Командир! Командир! Давай на борт!» — кричал Прибин из боковой двери. Гек обернулся и, поняв, что времени больше не осталось, побежал к ним. Горан опустился на колено, чтобы прикрыть его огнем. Появился Раш, а за ним и остальные члены команды «Отель-4». Стреляя на ходу, они вышли из-под леска у дальней стороны двора как раз из-за сборного домика. Только крайняя необходимость заставила их покинуть укрытие и решиться на рискованный бросок через двор. У них не было выбора – или бежать к вертолету, или остаться здесь навсегда. Барнард успел сделать только несколько шагов. Он согнулся пополам в облаке кровавого тумана, затем рухнул на землю и покатился. Лазерный луч отрезал Линтофу левую ногу чуть выше голени, и он упал, еще даже не поняв, почему больше не может бежать или просто стоять. Эстмундсен резко остановился, затем бросился на помощь Линтофу. Раш тоже повернулся, крича Линтофу. Эстмундсен, схватив Линтофу под мышки, потащил его. Линтоф издал нечеловеческий вопль. Послышался хлопок. Еще один лазерный луч прострелил их обоих, оба тела насквозь. Они упали как одно целое. Линтов внезапно милосердно замолк. Только дождь барабанил по лужам. Хвост вертолета поднялся, винты оглушительно загрохотали. Гек схватил в охапку орущего Раша и потащил его обратно к начавшему двигаться вертолету. Случайный лазерный луч полоснул рядом с ними, разбрызгивая грязь и оставляя дымящиеся лунки. Раш, вырываясь, чуть не подрался с Геком, а затем и с Гораном, когда тот поспешил на помощь Геку. Раш все пытался оттолкнуть их, не давая поднять его на борт, все хотел остаться во дворе метеостанции вместе с изуродованными телами своих товарищей по команде. «Проклятье! Да чтоб тебя, парень!» — орал от двери Вальдес. Как полицейский на задержании, Гекльберри захватил Раша в замок сзади, развернул его и запихнул в открытую дверь вертолета. Прибен перехватил Раша, на помощь подоспел Вальдес, Горан и Гак подсаживали его сзади. Голова Раша была запрокинута, глаза крепко зажмурены, рот широко открыт, и он орал во всю глотку в небо. Прибен и Вальдес тащили Раша внутрь, чуть ли не бросив его прямо на пол. Затем они втащили Гарана, Гек следовал прямо за ним и стоял уже на подножке. Масри поднял вертолет в воздух и снова без всякого предупреждения – просто внезапный крутой взлет, перекрывший собой все, неумелый, прискорбно несвоевременный. Пикадон тяжело поднялся футов на 20 или 30, заговорили турбины. В то же время машина нырнула в бок, отчаянно теряя равновесие, наклоняясь, болтаясь в воздухе. Жуткое сочетание резкого подъема и неумелого спуска застало всех врасплох. Раш покатился по полу и ударился о перегородку, отделяющую кабину пилота. Фальк дернулся вперед, больно ударившись при этом о поручень двери. Гаран вообще не удержался. Его вышвырнуло из вертолета, когда тот накренился под углом 45 градусов. Он ударился в Гекльберри, все еще стоявшего на подножке у открытой двери. Они оба исчезли из виду, падая навзничь. Масри выровнял вертолет, развернул нос. Фальк слышал, как Прибен орал на Масри, пытаясь перекричать рев двигателей и ветра. «Немедленно разворачивайся! Поворачивай и садись! Вниз, ублюдок! Мы должны забрать их!» Хвост вертолета поднялся, нос выровнялся. Резко набирая высоту, Масри на предельной скорости уносил их прочь от двора метеостанции на вершине холма. Глава 24. Они улетали все дальше, стремительно и неотвратимо. Машина, похоже, обрела устойчивость и управление. Повреждений, видимо, оказалось больше, чем посчитал Масри, и вертолет сильно трясло, будто они двигались по неровной поверхности, или машина совсем отбилась от рук. Вибрация стала такой сильной, что им всем ничего не оставалось, как только крепко держаться. Шум ветра и рев мотора сломили их, заставили сдаться. Фальк задавал себе вопрос: полет так ужасен только из-за повреждений машины, или все-таки Масри сильно преувеличил свои способности управлять вертолетом? Даже при наличии корректирующих систем, летательные аппараты с несколькими винтами требуют определенного навыка. Необходима практика, длительные тренировки на симуляторе и сотни летных часов в реальных условиях. У Масри не было ничего, кроме наблюдения за тем, как это делают другие, и общего понимания принципов управления вертолетом. Масри оставил Гека и Гарана на станции. Мысленно Фальк еще видел, как они падают. Почему Масри не повернул назад? Что помешало ему вернуться? Ужас или хладнокровный прагматизм? Или всего лишь понимание, что запаниковав и не имея достаточного навыка, уже не сможет опять посадить вертолет, если уж поднял его в воздух? Двигатели издавали зверский шум, прерывисто скрежетали и стучали, особенно задний по правому борту. Фальк попробовал подняться. На губах и подбородке у него была свежая кровь, там, где он ударился о поручень. Он почти не сомневался, что будь у него такая возможность, он пристрелил бы Масри. Немного приподнявшись и крепко держась, чтобы хоть как-то противостоять непрекращающейся тряске, Фальк выглянул наружу. Было невероятно холодно. Облака косыми полосами тянулись мимо. Казалось, вертолет находился на высоте в несколько миль, хотя на самом деле высота была всего-то 1000 футов или около того. Он увидел долину под ними, тонкую белую жилу шоссе. Он еле сдержал себя. Вон шоссе, горный массив, край кальдеры, океан, который должен был остаться позади них. «Масри!» — заорал он, хватаясь для опоры за подголовники передних сидений. «Масри, куда, мать твою, ты летишь? Ты что творишь? Нам на юг надо! На юг, слышишь? А это восток, долбанный ты пилот! Куда ты прешься?» Все усилия Масри сконцентрировал на борьбе с рычагом управления. Повсюду на панели управления горели красные предупреждающие сигналы и вспыхивали желтым сигналы тревоги. Фальк вдруг понял, что, пожалуй, единственное, на что сейчас был способен Масри, это просто удерживать вертолет в воздухе. Навигация, курс — все это дерьмо уже давно отвергнуто. Несущественно. Оставаться в воздухе — только это имело значение. «Ты должен развернуться!» — кричал Фальк. «Поворачивай! На юг! Юг, слышишь?» «Масри!» Масри взглянул на него всего лишь на секунду. На одну единственную секунду. Но этого было достаточно, чтобы до Фалька дошло, что тот потерял способность рассуждать здраво. Масри не реагировал ни на доводы, ни на уговоры. Он даже не слышал Фалька по-настоящему. Его сознание отключилось. На лице остался только налет тупого безумия. Фальк видел перед собой человека, заплывшего далеко за буйки, человека, понявшего, что он взялся за дело, за которое ему никогда не следовало браться, за безнадежное для него дело, которое он никогда не сможет довести его до конца. Масри отвернулся, возвращаясь к своей битве с рычагом управления. «На этот раз мы влипли по-крупному», — произнес Фальк. Задний правый двигатель решил, что хочет умереть первым. Не успел Фальк договорить, как послышался невыносимый металлический стук, словно в контейнер забросили тонну железного лома. Вертолет ужасно затрясся. Фрагменты сломанного несущего винта вырвались из-под каркаса и будто иглы дикобраза впились в корпус вертолета. Черный дым, черный с золотистыми искрами, похожий на дорогой шелк, повалил из моторного отсека, оставляя позади машины длинный хвост. Завыл сигнал тревоги. Вспышки приборов, предупреждающих об опасной ситуации, складывались в немыслимые узоры. Ужасная вибрация вдруг переросла во что-то намного худшее, в дикое, безудержное неистовство. Они быстро теряли высоту, планируя вниз в восточном направлении. И снова Фальк сомневался, был ли это замысел Масри или результат неуправляемости вертолета. Холодная горная местность маячила впереди, серая и сырая, с небрежными росчерками молочно-белых облаков. Они пересекли линию шоссе, оставив позади справа Айберн-Джанкшен и склад горючего. Внизу тянулась дикая, непригодная для обработки местность. Каменистые склоны, травяные луга, заросли дрока, чертополоха и ежевики, бледные рыжины, словно пятно лишайника на валуне. Дальше виднелась лесополоса, а за ней более густой лес, беспорядочный, припорошенный на гребне снегом и еще чем-то жирным и крахмальным, словно его отшлифовали. Лес покрывал крутые откосы невысоких гор и обрамлял темные расщелины и узкие горные долины, островерхие ломти скал, на которых, как сетчатый занавес, висел туман, устилая словно вуалью сокровенную темноту и потайные ручьи. Казалось, они стремятся к некому месту назначения, будто подбитый вертолет пробивается к одному из просветов лесу под ними, ведомый инстинктом или навигационной программой. Несмотря на ледяной влажный ветер, врывавшийся сквозь открытые двери, они все чувствовали горелую вонь паленой пластмассы, доносившуюся из моторного отсека, который располагался за салоном вертолета. Осколки взорвавшегося двигателя ударились в основной фюзеляж и нанесли несказанный вред, впиваясь и беспорядочно разлетаясь, будто разрывные пули в теле жертвы. Какие системы были выведены из строя? Что там горело? Гидравлика? Топливные шланги? Электрика? И где вообще система пожаротушения? Сможешь посадить? Фальк поднял взгляд. Рядом с ним, держась за подлокотники, стоял Прибен и кричал в сторону Масри. «Масри, сможешь посадить?» Пытался он докричаться до того. Масри что-то произнес. «Масри, я не слышу тебя!» орал Прибен. «Что ты сказал? Сможешь посадить или нет?» «Что-то? Что-то похожее на «да»?» На миг Прибен перевел взгляд на Фалька, заметив, что тот наблюдает за ними. Фальк отер со рта кровь. «Масри!» — крикнул Фальк. «Масри, где ты собираешься садиться?» «Масри, ответь на вопрос Блума!» — окликнул его Прибен. «Где ты собираешься садиться? Масри!» «Ничего». Прибен посмотрел на Фалька. «Да его надо просто пристрелить!» — объявил он. «Хуже уже не будет!» «Масри!» — заорал Фальк. Звук двигателя изменился. На секунду. Фальк подумал, что тот просто отключился. Но вдруг увидел, что земля под ними начала резко приближаться. Она стремительно неслась им навстречу. Лес поглощал отраженный рев и стук моторов. Рев превратился в однотонное жужжание с пронзительным воем. Вертолет лязгал и болтался из стороны в сторону. «Ой, черт!» — застонал Вальдес. «Масри!» — заорал Фальк. «Рули в сторону ровной площадки! На открытое место, Масри! Вон туда! Только не занеси нас на эти долбанные деревья! Масри!» Его по желанию не суждено было сбыться. Под ними проносился океан деревьев. Фальку очень хотелось, чтобы они оставались над этим океаном. Сплошные листья, листья и ветки. Посадка должна быть мягкой, эта зеленая масса поддастся. Может, они отскочат от нее, как монетка от завернутого по краям листа бумаги, как камешек, прыгающий по водной глади озера. А все вышло так, будто они врезались в стену. Удар был, как от падающей глыбы. Снова шум, рев, грохот, завывание двигателей, звуковые сигналы тревоги. Вся машина дрожала и грохотала с самоубийственной яростью. Скрип, скрежет, рев, треск. Все эти звуки раздавались одновременно, когда они неслись сквозь полог леса. Обломки ветвей чиркали по кабине. Перемолотые оборванные листья кружились в воздухе вокруг них, залетая внутрь через боковые двери. Затем что-то более крупное, тяжелое, несдвигаемое ударило в них и резко развернуло, как правый хук, ломая челюсть, разворачивая голову в бок. Затем еще один удар, теперь по ребрам, от которого они покатились влево, головой вперед, раздирая полог леса и раскалывая стволы деревьев. Вокруг поднялась настоящая буря из древесных щепок и обрывков коры, окончательно сделавшая невозможным управление падающей машиной. И, наконец, завершающий удар кувалды. Фалька швырнула на спинки передних сидений. Треска не прекратилась. Повсюду раздавались самые разные звуки. Корпус, визжа как побитая собака, гнулся и трещал. Слоистый пластик покрытия сминался будто фольга. Металл скрежетал и рассыпался. Поверхностные сплавы не выдерживали. Падающая металлическая махина против деревьев и земли. Затем ничего. Фальк не был уверен, где находится верх. Он не был уверен, все ли части его тела на месте или что-то оторвалось в процессе падения. Но он знал наверняка, что жив, и это само по себе было большим чудом. Оставалось непонятным, как вообще возможно выжить в таких условиях. Отрицая любую боль, которая неизбежно последует, он позволил себе крошечное мгновение триумфа, радости, что удалось ухватить удачу за хвост. Затем змея нанесла удар, и приступ скрутил его, и он опять провалился в никуда. Глава 25. Фальк. Его имя казалось чужим. Уже какое-то время он не слышал, чтобы его звали по имени. Далекие голоса и перевернутые вверх тормашками звуки жужжали в его голове, то влетая, то вылетая, сначала тихие, затем громче и опять тихие. Его имя всплыло из этих звуков совсем ненадолго, словно маленькое глубоководное существо, устремившееся вверх, чтобы, вынырнув на поверхность, глотнуть воздуха. Все верно, из бессмысленной круговерти голосов его имя снова появлялось невредимым. Фальк? Боли не было. Это означало одно из двух, или он выздоровел, или у него серьезное повреждение позвоночника. Фальк! Глаза Блума. За ним листья и ветви, темно-серое неровное пространство под пологом леса. Мягкий синевато-серый свет, словно снежный, похожий на цвет неба перед тем, как с ними случилась катастрофа. Он лежал на спине, глядя вверх, на полог из смолистых ветвей, переплетавшихся между собой. Деревья с листьями пепельно-белого цвета и корой, напоминавшей незагорелую кожу. Вьющиеся растения обвивали каждую ветку, каждый ствол, подобно внешней обмотке. Свисающие лианы, неприятно похожие на змей, были усыпаны белыми, будто молочные жемчужины ягодами и крошечными желтыми цветочками. Некоторые из них переплетались, словно пучок электрических проводов в кабеле. Дневной свет, вернее его крошечные лоскутки, проглядывал сквозь эту медленно колышущуюся крышу. Лица были едва различимы. Люди участливо склонились над ним, глядя на него прямо ему в лицо. Раш, Прибен, затем Вальдес. Все здорово перепачканы, лица измазаны грязью и потом, местами на них виднелись пятнышки крови и смазочного масла. «Фальк!» — звал Раш. «Ты слышишь меня? Если ты жив, подай какой-нибудь знак!» «Фальк!» — произнес Прибен. «Ты ранен. У нас возникла серьезная проблема, непредвиденная. Мы пытаемся решить ее. Фальк! Мы поможем тебе, окей?» «Интересно, откуда они узнали его имя? Каким образом?» «Фальк, мы уже несколько часов пытаемся дозваться тебя», — проговорил Вальдес, изучающе глядя в упор на него. «Пожалуйста, ответь мне». Он вдруг понял, что у них у всех один и тот же голос. Все трое говорили одним голосом, и голос этот был женский. «Пожалуйста, Фальк, пожалуйста, ответь», — произнес Раш. Нет, не он произносил эти слова. Он вообще ничего такого не говорил. Движения его губ не соответствовали словам. Он говорил что-то другое, и не ему, а Прибену. Просто голос, который слышал Фальк, говорил одновременно, частично совпадая, как при плохом дубляже в кино. Фальк закрыл глаза, чтобы лучше слышать этот голос, который то приближался, то удалялся, но многие слова звучали теперь совсем близко. «Фальк! Клиш!» Пауза. «Фальк! Боже! Да фрикси меня! Я добралась до него! Добралась! Фальк, ты слышишь меня?» «Да, Клиш, это так здорово слышать твой голос!» «Боже мой, Фальк, ты фрикси! Мы ведь уже думали, что потеряли тебя! Я тут просто с ума сходила!» «Клиш, ты можешь успокоиться? Хорошо? У меня немного странное ощущение. Мне надо, чтобы ты говорила медленно и более спокойно. Тогда я смогу понимать тебя». На секунду ее голос исчез в темноте, затем вернулся. «Конечно могу. Легко. Я так рада, что слышу тебя. Слушай, слушай меня, Фальк. Мы пытаемся извлечь тебя оттуда. Извлечь тебя из этого солдата». «Его зовут Блум». «Блум, да, все верно, я знаю. Слушай, возникло непредвиденное осложнение. Эйюб говорит, что оно возникло непредвиденно. Случилось то, чего они никак не ожидали». «Что именно?» «Это нельзя было предвидеть, и поэтому они оказались не готовы. Мы работаем над решением проблемы. Они...» «Что именно?» Пауза. «Она дала ему немного времени, чтобы привыкнуть к черноте вокруг». Когда его глаза оставались закрытыми, ему казалось, что он лежит не на земле в лесу, а в теплой воде в светонепроницаемом резервуаре. «Фальк, я пыталась говорить с тобой все время, с тех пор, как ты погрузился», — сказала Клиш. «Ты слышал меня? Я всю дорогу была с тобой, как и обещала». «Спасибо». «Я же обещала, что не брошу тебя, как в старые добрые времена». «Я знаю». «Окей». «Клиш, скажи, что за проблема? Почему я все еще в резервуаре? Почему вы до сих пор не вытащили меня?» Барри говорит. «К черту твоего Барри!» «Извини, Клиш, я хочу, чтобы ты объяснила. Сказала все как есть, а не ходила вокруг да около». Он подождал. В темноте тихонько колыхалась теплая вода. «Оказалось, — начала Клиш, — оказалось, что ты не совсем подходил. Андервуд была права. Надо было сделать больше анализов. Намного, намного больше. Не стоило бросаться сломя голову. Я говорила тебе, что все обойдется. Прости, Фальк, мне не следовало так говорить». «Ладно, в чем проблема-то?» «У тебя есть проблемы со здоровьем, а значит, ты слабее, вернее, твоя иммунная система. И еще у тебя в крови было слишком много алкоголя, ну и, как бы это сказать помягче, не только его. В общем, все это дало о себе знать. Хуже всего дело обстоит с твоим бедром». «Моим бедром?» «Да, с плотностью костной ткани. Ты слишком много времени провел на драйверах». Андервуд сказала, что плотность костной ткани – это проблема всего организма, но твое бедро совсем плохое. Прочность кости там настолько невелика, что ты практически сломал бедро. Я сломал бедро? Хотя там только трещина, волос толщиной, но в общем-то да. Большое количество алкоголя сглаживало боль, но эта трещина, она свежая. «Выглядит так, будто ты совсем недавно сломал бедро. Например, накануне, перед тем, как мы начали работать с тобой». «Фальк?» «Да». «Почему ты рассмеялся?» «Ну, тогда, скорее всего, я сломал кость во время бурного секса, по которому я так соскучился и для которого оказался староват». «Ах ты, кобель!» — усмехнулась Клиш. «Пусть это послужит тебе уроком». «Обязательно». «Ладно, ну, приключилось это дерьмо с моим бедром. Что это меняет?» «Туда попала инфекция. Помнишь, что я сказал о твоей иммунной системе? Ты болен. Организм сопротивляется. У тебя жар. Андервуд пытается лечить тебя лекарствами широкого спектра действия. Вот такие дела. Но ты болен, и это влияет на область контакта. Мы пытаемся извлечь тебя, но Ю беспокоится, что, вытащив тебя, мы фрикси твой организм». Теплая черная вода плескалась в темной утробе. «То есть ты хочешь сказать, убьете меня?» — констатировал он. «Эйюб считает, там целый букет проблем», — сказала Клиш. Некоторые ее слова, если не совсем исчезали, то как-то смазывались. «Паралич, повреждение мозга, отказ органов — в общем, все то, что тебе совсем не нужно». «Ты так хорошо знаешь меня». «Так вот, мы работаем над этим. Мы прорвались к тебе, это уже огромный шаг вперед и хороший знак». «Но есть еще и другая проблема, да? Вода, перекатывающаяся в темноте». Приглушенный далекий шепот. «Да». «Блум умер, так?» «С функциональной точки зрения, да». «А можешь поподробнее?» «Андервуд отслеживает его жизненные показатели», — сказала Клиш. «Но сведения обрывочные. Целостная картина никак не складывается. То, что мы наблюдаем сейчас, насколько мы поняли, это следствие ранения в голову. Все функции высшей нервной деятельности отключились. Если бы он был сам по себе, он был бы мертв». «На самом деле, еще удивительно много чего осталось от него», — проговорил Фальк. «Эмоции, воспоминания. В условиях сильного стресса срабатывает его мышечная память. Пару раз так уже было». «Интересно, я передам Эйюбу». «Клиш, у меня периодические приступы боли». «Невыносимой боли. Спазмы в животе и в голове. Приступ начинается внезапно, и пока не пройдет, я совсем беспомощный». Она что-то сказала. Слова были далекими, почти шепот. «Клиш?» Она уплыла. Ее слова звучали, как шелест волн. «Клиш?» «Фальк, я же говорю, это мы!» — произнесла она вдруг громко и совсем близко. «Боль, это мы! Прости, наша ошибка. Боль возникает, когда мы пытаемся физически извлечь тебя из юнга и отключить. Но всякий раз это вызывает у тебя такие сильные страдания от полученной травмы, что мы прекращаем все действия». «А Блум?» «А что Блум?» — спросила она. Невидимая вода плескалась. «Что будет с ним, если вытащить меня?» «Мы не знаем. Если бы ему оказывали надлежащую медицинскую помощь...» «Клиш?» Тишина. «Андервуд считает, что жизнь в нем поддерживаешь ты. Твое сознание заставляет его тело функционировать. Ты что-то вроде его жизнеобеспечения. Он держится только благодаря тебе». «Значит, если вы вытащите меня, он окончательно умрет». «Мы так считаем». «Ладно, пусть. Вы знаете, что тут происходит?» «Частично. Слушали через тебя. Здесь событие тоже развивается. Апфел пытается связаться с АП через спутники Гео, но официальной линии связи нет. ВУАП сделала заявление, что в настоящее время проводится военная операция. Подробности не сообщаются. И что связь с зоной боевых действий до сих пор не восстановлена. Через тебя мы поняли, что проблема имеет наземную природу. Ты уверен, что тут замешан блок?» «Я ни в чем не уверен. Но на мой наметанный взгляд, я бы сказал «да». Спецназ центрального блока. Апфел хочет знать...» Слова вдруг стали далекими и неразборчивыми. «Клиш? Клиш? Слышишь меня? Ты слышишь меня, Фальк?» «Да». Апфел спрашивает, какого рода удары наносятся там по тактическим силам ВУАП. «Официально нам ничего не говорят, но АП определенно намерена послать вам туда серьезное подкрепление. Нам кажется, они довольно заметно нервничают по поводу полной утраты связи». «Еще бы», — произнес Фальк. «Я знаю немного. Из трех команд, с которыми я был непосредственно связан, нас, похоже, осталось всего четверо. Четыре человека. Повстанцы ждали нас на территории. К тому же они уничтожили большую часть местного населения. Зачищены целые поселки. Ты это серьезно? Они знали о нашем прибытии. Клиш, тут на кону что-то важное поставлено. Но никто не понимает, что именно. Весь этот экстрапереходный этап начинает приобретать все больший смысл. Жуткий смысл. Понимаешь, на кону что-то настолько ценное, что Блок впервые готов закончить с холодной войной и начать настоящую. Клиш, слушай, все считают, что это из-за Фреда, но, по-моему, Фред тут сбоку припека. Типа сахарной глазури на сладком пироге. Как мне видится, причина этой заварухи находится здесь, на планете. Скорее всего, в районе Айберна. Я почти уверен, что все проблемы связаны с этой местностью. В смысле? «Ну, я не знаю. У меня есть небольшое видео. Осталось от предыдущего владельца антибликов. Очень надо бы перевести несколько слов с русского. Если я проиграю ролик и включу звук...» «Да, пойдет. Сделать перевод не проблема». «Окей, дай мне несколько минут. Или хотя бы секунду, чтобы прийти в себя. Клиш?» «Ничего». Это ничего продолжалось какое-то время. Он снова открыл глаза. «Черт!» — закричал Вальдес. «Парни, Нестор очнулся! Он с нами!» Фальк огляделся. Лесная поляна залита серым светом, скорее похожим на дымку. Вокруг деревья, густо оплетенные вьющимися растениями. Серо-зеленые листья густо устилают землю. Пахнет сырой землей, древесной смолой и перегноем. И холод — закономерный спутник сырости и недостаточного освещения. Прибен и Раш стояли над ним. Вальдес склонился слева. «Мы живы?» — спросил Фальк. «Почти без потерь», — ответил Прибен. «Хотя уже решили, что ты умер», — усмехаясь, произнес Вальдес. Его лицо под слоем грязи было покрыто синяками. «Где вертолет?» «Там», — махнул через плечо Раш. «Вынесли меня?» «Пришлось», — проговорил Прибен. «Думали, эта адская машина взорвется», — покачал головой Вальдес. «И вся хреновина вспыхнет, как огненный шар». Он посмотрел на Фалька и усмехнулся. «Но не вспыхнуло», — добавил он. «А где Маус?» — спросил Фальк. «Здесь», — отозвался Биг Маус откуда-то сбоку. Фальк повернулся. Биг Маус сидел, привалившись к стволу дерева. Он пытался улыбаться, но выглядел как мертвец. В полумраке леса его кожа казалась пепельной и нездоровой. «Масри?» — спросил Фальк. «Ублюдок», — произнес Прибен. «Ему не так повезло», — сказал Вальдес. «Вернее, не повезло совсем». Фальк поднялся на ноги. Это у него получилось не сразу. Вальдес встал и помог ему. «Где мы?» — спросил Фальк. «В каком-то гребаном лесу», — ответил Вальдес. Фальк посмотрел на Прибена. «Все, как он сказал. В самой чаще какого-то гребаного леса», — подтвердил Прибен. «Пора двигаться дальше. Надо найти нормальное укрытие», — сказал Раш. «Все-таки тащить тебя нелегко. Хорошо, что ты очнулся». «А если б не очнулся, что тогда?» — поинтересовался Фальк. «Наверное, пришлось бы тебя оставить», — ответил Раш. «Заткнись», — оборвал его Вальдес. «Слышь ты, умолкни. Нес, он не то имел в виду. Он о другом говорит». «Мы обсуждали именно такой вариант», — пожал плечами Раш. «Нет, серьезно», — сказал Фальк. «Мы в горячей точке, даже слишком горячей. И если приходится выбирать между моей и вашей безопасностью, вы знаете, как следует поступить». «Точно», — сказал Раш. «Не поддаваться слабости». «Я не слабак», — произнес Вальдес. «Где мои антиблики?» — спросил Фальк. «На тебе их не было», — ответил Раш. «Да, не было, пока мы несли тебя», — подтвердил Прибен. «Они мне нужны», — сказал Фальк. «Возьми мои», — предложил Раш. «На тех были хорошие копии карт этой местности», — пояснил Фальк. «Не только Айберна, а всего этого региона. Я делал их в кадастровой конторе, и, возможно, они нам пригодятся, и очень даже скоро». «Наверное, упали с тебя», — предположил Прибен. «На месте катастрофы». «Надо бы поискать их», — произнес Фальк. «Очень надо, во всяком случае, попытаться». «Где мы упали?» «Я покажу», — предложил Раш. «А вы оставайтесь здесь. Мы недолго. Кто-то прихватил с собой и его кобу». Фальк взял автомат. «Идем», — сказал он. Они направились обратно на место падения вертолета. Раш показывал дорогу. Время от времени останавливаясь, он ждал, пока двигавшийся медленнее Фальк нагонит его. В лесу было тихо. Струйки тумана плыли то ли как дым, то ли как пар. «А кто это? Клиш?» — спросил Раш. «Кто?» «Клиш!» «Почему ты спрашиваешь?» «Ты разговаривал. После падения. Ты разговаривал, как в бреду, во сне. Поэтому-то мы и решили не бросать тебя. Со стороны выглядело так, точно ты говорил или о ком-то по имени Клиш, или с кем-то с таким именем. Я когда-то ее знал. Много лет назад. Я не думал ни о чем таком. Наверное, выплыло из подсознания. Наверное. Дальше они шли молча. Фальк уже почувствовал запах продуктов нефтепереработки. Приглушенные далекие голоса плыли позади него, прячась в тенях. «Здесь!» — произнес Раш. «Точно здесь!» Место аварии было чуть впереди. Они подходили к освещенному пространству посреди лесного полумрака. Дневной свет лился потоком сквозь разорванный полог ветвей, сквозь серый туман, который собирался под призрачно-блеклыми деревьями. Пикадон был мертв, искорежно-черный остов, налетевший на крепкие деревья. Передний его конец был смят, будто сломанный нос боксера, бока испещрены ударами, полученными во время падения, и шрамами, продравшими обшивку до самого металла. Его хвост задрался кверху, частично подпертый стволом упавшего дерева. Плети и лианы ползучих растений, содранные с деревьев при падении, тянулись за ним, как вымпелы, как лиловые ленты на бампере свадебного автомобиля, как тросы множества гарпунов, протянувшихся за китом, которого наконец-то убили. Позади вертолета образовалась огромная просека, гигантская борозда из поломанных стволов деревьев, взрытой почвы и выдранных с корнем растений, тянувшийся через лесной массив, глубокий разрез, кровоточащий живицей и изрубленный в месиво зеленой массой. Повсюду на земле валялись всякого рода обломки. Обрывки искореженной обшивки, осколки стекла, куски пластмассы, неопределенные компоненты внутренности вертолета, из которых торчали провода или кабели. Вся махина двигателя оторвалась и теперь наполовину торчала из земли. Повсюду витал стойкий запах сжженного сахара. Фальк доковылял до корпуса вертолета и подошел к двери багажного отсека. Собственно, двери не было. Ее сорвало с салазок. Остались только покоробленные направляющие и паз, в который она входила. Большая ветка торчала из верхнего угла дверного пространства, словно хрящ, застрявший между зубами огромного животного. Раш отправился за Фальком, держа оружие наготове. «Нашел?» — спросил он. Фальк покачал головой. Он оглядывался по сторонам, просматривая метр за метром землю. Затем встал на подножку и заглянул внутрь. Пол находился под углом к земле, и в его нижней части собрались листья, ветки, битое стекло и камни. И повсюду были жуки. Маленькие, жужжанием носились у его лица. Те, что побольше, летали кругами, устремляясь к источнику неверного света. Некоторые, большие и блестящие, ползали или просто неподвижно грелись на стволах соседних деревьев. Наконец, за креслом пилота Фальк заметил свои антиблики. Он наклонился, чтобы поднять их. Одна его рука была немного согнута. «У тебя все в порядке?» — спросил Раш. «Да», — ответил Фальк. Масри по-прежнему сидел в своем кресле, и его кресло по-прежнему находилось в носовой части вертолета. Но носовую секцию сейчас перегородил упавший поперек массивный ствол дерева, заполнивший все то пространство, которое раньше занимал только пилот. Давление было невероятным. Металлическая обшивка кабины покоробилась и сморщилась, словно покрытая складками кожа слона. Гидравлическая жидкость вытекала из надломов и трещин в системе и бусинками покрывала опавшие листья, воняя смазочным маслом и человеком. Огромная ударная сила вдавила Масри в кресло пилота, затем вытолкнула его в пространство для ног под приборной панелью, а затем сжала и этот отсек. Фальку совсем не хотелось думать о физических параметрах, которые требовались, чтобы упаковать тело в такое небольшое закрытое пространство. Не хотелось думать о том, как трещали при этом кости, какой ужасной была эта смерть. Масри весь был вжат в пояс, предназначавшуюся только для его ног. Виднелась только его правая рука, поднятая вверх, будто таким способом он пытался удержать на расстоянии лес и смерть, бросившихся приветствовать его. Эта вскинутая вверх рука теперь, безвольная и неузнаваемая, торчала над приборной панелью из разбитого лобового стекла. Ее буквально зажало между спинкой сиденья и приборной стойкой, которую ударом отнесло назад. Фальк был рад, что не может видеть Масри и выразить свое восхищение его новой компактной формой. Жуки жужжали и стрекотали вокруг этой руки и даже пробирались в покрытое тайной отделение внизу. Ненадолго они опускались на приборную панель и шевелились там, затем с жужжанием снова уносились прочь. Они опускались на рукав Масри, его манжет и даже на золотисто-рыжие волоски на коже руки. Фальк поймал себя на том, что не в силах оторвать взгляд. Он сам чувствовал зуд от едва заметных прикосновений жуков к тончайшим волоскам на коже этой руки. И невольно ждал, что Масри раздраженно шевельнет рукой, чтобы отогнать их. Жуки были того же бутылочно-зеленого цвета, как и те, что он видел на трупах на метеостанции. «Мда, полное дерьмо», — проговорил Раш. Фальк кивнул. Раш тоже не сводил взгляда с той единственной видимой для них части Масри. «Если бы он выжил», — начал Раш, — он прочистил горло. «Если бы он выжил, клянусь, я пристрелил бы его». «И не только ты», — откликнулся Фальк. «Угу». Раш смотрел на лесной полог вокруг них, на пробивающийся бледный свет, на носившихся в воздухе жуков. «Надо возвращаться», — сказал он. «Идем», — произнес Фальк. «Ты нашел, что искал?» «Да». Они повернулись и через подлесок направились обратно, прочь от места катастрофы. Внезапно налетевший порыв ветра с дождем коснулся листьев над ними. В следующую секунду тяжелые капли, как стеклянные бусины, сорвались с лесного полога. Фальк обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на Пикадон, мертвый, лежащий в своей лесной могиле. Он почти видел, что рука Масри, торчащая из сдавленной кабины пилота, грустно машет им на прощание, или же она манила их назад, приглашая остаться. Оставаться Фальк не хотел. Они шли через лес обратно. Раш старался подстроиться под шаг Фалька, помня о его ранении. Они не разговаривали. В стороне от той просеки, что прорезал падающий вертолет, было темно, и казалось, будто в этой темноте скрывается кто-то или что-то. Деревья, в основном каучуконосы, стояли бледными колоннами, похожими на ноги гигантских травоядных животных. Тени были черными, местами изумрудно-зелеными. В воздухе из-за света, пропущенного сквозь фильтр листвы, висела серо-зеленая дымка. Над головой лесной полог вздыхал и поскрипывал на ветру. Листья шелестели, словно на галечный пляж набегала волна прибоя. Сильно пахло опавшей листвой, и хорошо были слышны звуки их шагов. Время от времени какой-нибудь большой черный жук проносился мимо, погромыхивая, словно заводная деревянная игрушка, или издавая пронзительный звук, как работающая пила. Раш остановился. «Что такое?» — спросил Фальк. Раш посмотрел на него и не ответил. Его глаза горели. Потом он оглянулся на место аварии. «Что?» — спросил Фальк. «Там кто-то есть», — чуть слышно пробормотал он, поднимая свой универсальный автомат. Пройдя несколько шагов назад, он спрятался за деревом. Фальк последовал за ним, снимая с плеча кобу. «Да это просто деревья шумят», — проговорил Фальк, и вдруг понял, что сам старается говорить как можно тише. Раш отрицательно покачал головой. «Я слышал голоса», — сказал он. «За нами. По-моему, кто-то ищет нас». «Да, ищут они именно нас. Ищут, чтобы выяснить, куда упала наша вертушка. И чтобы посмотреть, не ушел ли кто оттуда живой». Он замолчал в ожидании. Фальк прислушался. Где-то вдали, очень-очень далеко, он тоже услышал звук голосов. Люди переговаривались на ходу, перекликались друг с другом, обменивались командами. «Они идут в нашу сторону», — прошептал Раш. «Наверное, скоро обнаружат вертолет». Фальк кивнул. Они снова двинулись в путь, уже более энергично, направляясь в сторону лагеря. Фальк старался идти как можно быстрее, чтобы не тормозить Раша. Он задержался, в последний раз прислушиваясь к звукам голосов. Очень далеко. Но недостаточно далеко.